Глава 26. Едва дверь за Дрейером закрылась, Мортсит улыбнулась. Мортсит умели улыбаться так, что у вас перехватывало дыхание. «Нас не представили. Я Эрика. Для тебя, госпожа Эрика». Кэлен зло взглянула на нее. Эрика нетерпеливо вздохнула. «Значит так, да?» «Убирайся вон», – произнесла Кэлен. Эрика с притворной любезностью развела руками. «Увы, аббат хочет, чтобы ты поехала с нами. Он просил меня и очень разочаруется, если я не выполню его просьбу. Поверь, у меня нет никакого желания огорчать аббата». «Все мы обязательно огорчаем кого-нибудь вновь и вновь», – сказала Кэлен. На этот раз Мортсит обошлась без улыбки. Она повелительно щелкнула пальцами. «Вставай». «Не могу. Я еще слишком слаба. Мои раны исцелились лишь недавно». «Возможно, ты неправильно поняла меня. Подумала, что это просьба». Улыбка появилась вновь. «Нет, это приказ. Встать. Сейчас же». Кэлен подумала. «Какая глупая словесная перепалка. Я не позволю запугать себя, хоть она и Мортсит. Подобное вообще никому не должно позволяться даже в мыслях. Пусть она даже и настоящая Мортсит». Кэлен снова пришло в голову, что эта женщина, возможно, просто декорация при высокомерном аббате. Женщина, убедившая себя, что может сыграть роль настоящей Мортсит. Возможно, ей нравится притворяться важной и значительной, чтобы пугать людей и любоваться их страхом. Кэлен не собиралась унижаться перед этой женщиной. Она качнулась вперед, достаточно, чтобы встать на ноги. Но она так долго пролежала без сознания, что теперь ее сердце сильнее забилось даже от такого усилия. Она долго не вставала и сейчас чувствовала невероятную слабость. Кэлен на мгновение присела, чтобы удержать равновесие. Стараясь собраться силами и не показать надменной женщине ни малейшей слабости. В конце концов, она – мать-исповедница. С большим трудом она встала, выпрямившись хоть и не во весь рост, но, по крайней мере, почти полностью. Не давал выпрямиться живот. Ей казалось, что все его мышцы напряглись, не позволяя ей распрямиться и оказаться на дюйм или два выше Мортсит. «А теперь», – процедила Кэлен сквозь тиснутые зубы, посмотрев женщине в глаза, – «убирайся, я не буду просить дважды». Женщина подняла бровь над ледяным голубым глазом. «А не то что». «Не знаю, откуда ты, но, похоже, тебе многое неизвестно». Эрика пожала плечами. «Мне известно, что аббат Дрейер попросил привести тебя. Этого достаточно. Что еще мне нужно знать, мать-исповедница?» «Исповедница – ключевое слово». Мортсит слегка нахмурилась. «Правда? И почему же?» «Видимо, ты не представляешь, какую опасность исповедница представляет для Мортсит. Или для женщин, притворяющихся Мортсит». «Опасность? Ты?» Она снова улыбнулась, на этот раз, похоже, по-настоящему развеселившись. «Сомневаюсь. Ты не представляешь, какая ошибка для Мортсит пытаться использовать Эйджел против исповедницы. Все Мортсит знают, что последствия ужасны. Смерть, которые они все очень боятся». «В самом деле?» Эрика приподняла голову, искренне озадаченная. «Как интересно. Видишь ли, мне кажется, что в твоем случае я обойдусь и без Эйджела. Ты кажешься довольно слабой». В глазах женщины появился опасный огонек. «Но даже будь ты в добром здравии, не думаю, что пришлось бы воспользоваться Эйджелом, чтобы справиться с тобой». Кэлен не понимала, что происходит или когда этого дошло. Но она знала, что теперь нужно применить свою силу на этой женщине. С нее довольна. «Ты собираешься пересечь черту, из-за которой уже не сможешь вернуться», – грозно предупредила Кэлен. «Предлагаю тебе уйти, Эрика, сейчас же, пока еще есть возможность». «Мне так не кажется, мать-исповедница», – Повторяю, я могу справиться с тобой и без Эйджела. И что еще важнее, для тебя я, госпожа Эрика». И Мордсит, закрутив Эйджел, зажала его в кулаке. Это была открытая угроза, демонстрация враждебности, зашедшая слишком далеко. По какой-то безумной причине женщина не собиралась останавливаться, пока Кэлен не остановит ее. В сознании Кэлен уже все свершилось. Женщина пересекла черту. Возврата не было. Кэлен перестала сдерживать силу, и та начала плавно вытекать из своих границ, готовясь высвободить дар, данный ей от рождения. Мордсит стиснула зубы. «Но в данном случае я все же предпочту прибегнуть к Эйджелу». С этими словами она ударила своим оружием Кэлен в живот. Кэлен ожидала взрыва силы, который остановит нападение, прежде чем оно свершится. Ждала, что почувствует удар беззвучного грома, от которого задрожат стены, и эта женщина навсегда изменится. Но лишь задохнулась от потрясения и такой боли, какую испытывала лишь несколько раз в жизни. Сокрушительный болевой шок парализовал ее, дыхание перехватило. Она согнулась пополам, словно повиснув на Эйджеле. Казалось, ее разорвает на части молния. Сознание помутилось, оставив только полное осознание страшной, всепоглощающей боли. Кэлен услышала свой крик и почувствовала, что рухнула на пол. Боль, причиненная Эйджелом, хотя тот больше не касался ее тела, была столь чудовищной, что Кэлен думала только о волнах этой боли и не могла не то что думать, даже выдохнуть. Смущенная, сбитая с толку, дрожа с головы до ног, Кэлен перевернулась на спину, подтянула колени к животу и обхватила их руками. А боль ножом резала ее изнутри. Сквозь слезы, вызванные этой пыткой, она взглянула на высокую женщину в черной коже, по-прежнему стоявшую над ней. Та неотрывно смотрела на Кэлен. Женщина подняла бровь. «Так что ты там говорила?» «Как?» – удалось выдавить Кэлен, все еще содрогавшейся от боли в каждой клеточке тела. Эрика пожала плечами. «Ты уже, наверное, поняла, сила твоя не действует, мать-исповедница. А чтобы грозить тем, что ты так красочно описала и предназначала мне, твоя сила не должна спать». Жестокая улыбка вернулась. «Как по-твоему?» Кэлен не понимала, что происходит. Она не могла сформулировать даже простенькую мысль. Лавина вопросов и сомнений подавила ее способность ясно мыслить. «Но даже если сила не действует, она по-прежнему внутри. И ты хотела применить ее против меня, верно?» «Хотела и попробовала». Она погрозила пальцем. «Этого для меня достаточно». Кэлен ничего не понимала. В эту минуту она осознавала только одно. Она в беде, и никто не придет на помощь. Мордсит поставила на Кэлен ногу, туда, куда пришелся удар Эйджела, и нагнулась к ней, упираясь локтем в ее колено. «Теперь ты моя!» Кэлен все еще не могла говорить, а из-за давящего на грудь башмака и вдохнуть. Мордсит убрала ногу и выпрямилась, с угрозой покручивая Эйджел в пальцах. «Я задала вопрос, мать-исповедница, а задав вопрос, я ожидаю ответа». Она наклонилась, стиснув зубы, и поднесла Эйджел к лицу Кэлен. «Ясно?» У Кэлен не получалось унять судороги от все еще не утихшей боли. Она думала, что слабость мешает ей противостоять боли, причиненной Эйджелом. Но если принять во внимание возможности Эйджела, это не очень помогло бы. Если Мордсит захочет, прикосновение Эйджела окажется смертельным. Однако у Кэлен никак не укладывалось в сознании, как эта женщина может быть настоящей Мордсит. С мрачным удовлетворением Эрика полюбовалась агонией еще минуту. А потом наклонилась, ухватила Кэлен за волосы и, зажав их в кулаке, поставила ее на ноги, после чего толкнула в сторону двери. Кэлен, наконец, смогла вдохнуть полной грудью. Ее гнев вспыхнул с новой силой. Она повернулась к женщине, полной решимости положить конец происходящему. И Эйджел снова воткнулся ей в живот. Кэлен не знала, долго ли пролежала, скрючившись на полу в этот второй раз. Ей думалось, что сознание она не потеряла, но невероятная, всепоглощающая, одуряющая боль не позволяла осознать это. Она не понимала, как долго все это происходит. Понятие времени потеряло смысл. Мир вокруг утратил всякое значение. Была только боль. Кэлен не могла думать ни о чем и желала лишь, чтобы боль утихла. Как ранее она страстно желала задушить Эрику, так теперь желала прекращения мучений. Эрика наклонилась и вновь схватила Кэлен за волосы, поднимая ее на ноги. «Хватит, пока. Аббат ждет». На этот раз, когда Мортсит толкнула ее к дверям, Кэлен не сопротивлялась. «А ты быстро учишься». Кэлен задержалась у двери. «Как?» – с трудом выдавила она из себя. «Что как?» «Как? Ты ведь не пресекала Ричарду?» Женщина состроила кислую мину. «О, Создатель, нет. Откуда эта нелепая мысль?» «Нет, любезная мать-исповедница, я не присягала магистру Ралу». «Но ведь именно присяга. Такая связь магистром Ралом питает Эйджел Мортсит». Эрика улыбнулась возможности открыть ей восхитительную истину. «Силу моему Эйджелу дает магистр Арк». «Магистр Арк?» «Верно. Магистр Арк – мой повелитель. И станет повелителем всех и каждого, когда избавится от твоего дорогого муженька». Мортсит открыла дверь и вытолкнула Кэлен в коридор. Та споткнулась, но, выставив перед собой руку, уперлась в дальнюю стену. Удержалась на ногах и не разбила лицо о камень. Помещение слабо освещали несколько свечей и ламп. Как и комната, оно казалось полностью вырезанным в камне, но не столь изящным. Кэлен брела, согнувшись от боли, обхватив живот, ожидая, когда приступ пройдет. Но он не проходил, как проходит обычная боль. Однако хуже причиненной Эйджелом боли, намного болезненнее, было отсутствие Ричарда. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как они были вместе. В последний раз, как помнилась Кэлен, они виделись еще во дворце, вскоре после свадьбы Кары и Бена. И сейчас ей ничего не хотелось сильнее, чем просто оказаться в его объятиях. Кэлен подумала, что, похоже, Ричард целовал ее, когда она еще лежала без сознания. Но не знала, было ли это на самом деле или приснилось ей. Совершенно ясно было одно – ей отчаянно его не хватало. Эрика вела Кэлен по коридорам, пихая в спину. Каждый раз у новой развилки Мортсит толчком направляла ее в нужную сторону. Кэлен не знала, где она и куда идет. Она была без сознания, когда ее принесли сюда, и ей казалось, что она в запутанном лабиринте. Кэлен думала, что ее сейчас тошнит или что она потеряет сознание, но нет. По-прежнему во власти боли она просто спотыкаясь брела перед женщиной в черной коже. Когда они дошли до коридоров, освещаемых висящими на стенах через равные промежутки лампами, стало светлее. По обеим сторонам виднелись дверные проемы, напоминающие соты, высеченные в скалах. Вдоль прохода выстроились мрачные люди. Они стояли понурившись, но следя за ее продвижением. Кэлен подумала, что Мортсит, скорее всего, наслаждается этим зрелищем. За поворотом в широком коридоре стояло еще больше людей. Когда она проходила мимо, все они смотрели на нее, не в силах отвести глаз от удручающей картины. Как Кэлен, спотыкаясь, бредет мимо и беспомощно стонет от мучительной боли, вызванной тем, что на ней дважды использовали Эйджел. Еще более широкая пещера освещалась ярким дневным светом, проникающим через широкое отверстие, служившее входом. Эрика схватила Кэлен за волосы и рывком заставила остановиться. Возле выхода из пещеры, спиной к нему, тоже стояли люди. Никто из них не шелохнулся, чтобы остановить Мордсит. Никто не осмелился высказать протест. Кэлен знала, что из этого не вышло бы ничего хорошего. Хуже того, они бы, скорее всего, тоже пострадали. Через вход в пещеру Кэлен увидела небо в тучах и с удивлением заметила далеко внизу верхушки деревьев. Тогда она поняла, что они где-то на склоне горы, намного выше подножия. Абаддрейер стоял у обрыва, наслаждаясь созерцанием унижения и беспомощности Кэлен. Эрика за волосы потащила Кэлен к выходу из пещеры и остановилась возле Аббата. «Вот и вы, ну наконец-то!» – радостно воскликнул он. «Вижу, вы с Эрикой чудесно ладите». Через вход в пещеру Кэлен бросила взгляд наружу на склон горы. Подобие тропы уходило вниз. Но Кэлен не представляла, как можно спуститься по столь узкой тропке. Тем более, когда та размыта дождем. «Ну что ж, нам действительно пора идти», – сказал Дрейер. Кэлен взглянула на него. «Ты, конечно же, знаешь, что я собираюсь убить тебя». Он взмахнул рукой, останавливая Мордсит, которая собиралась ткнуть Кэлен Эйджелом в поясницу. «Еще успеется», – сказал он Мордсит. Эрика склонила голову. «Как вам будет угодно, Аббат?» «Ну а теперь пора идти». Он указал на обрыв за выходом из пещеры. «Вперед и вниз, вот сюда». Кэлен отступила на 3 шага от края. Она знала, что в таком состоянии не спустится по коварной тропе, не упав. Все, на что она сейчас была способна, идти по ровному полу. Дрейер с досадой вздохнул. «Эрика, похоже, мать-исповедница предпочитает быстрый путь вниз». Не раздумывая, Эрика сделала 2 быстрых широких шага к краю, попутно схватив Кэлен за волосы и подняв. Наделенная невероятной физической силой, Мордсит резко остановилась на самом краю и, изогнувшись в поясе, с огромным усилием швырнула Кэлен через выход из пещеры в холодный серый свет и отпустила волосы Кэлен, когда та полетела. Кэлен потрясенно ахнула, вылетая из пещеры. Она сжала пальцы, но схватила только воздух. Она не видела внизу ничего, кроме земли. Земля приближалась с угрожающей скоростью. От воздуха, который пыталась вдохнуть Кэлен, дыхание сбивалось. Все ее мысли обратились на то, как сильно она любит Ричарда. Глава 27. Спускаясь между возвышающимися повсюду обломками скал, Ричард внимательно осматривал местность. Саманта выглянула из-за кривой колонны из слоистого камня, посмотрела в обе стороны и только тогда на цыпочках двинулась следом, стараясь не отдаляться, чтобы не отстать. Беспорядочное нагромождение выступов и скалистые пики, косо возвышавшиеся над долиной, усложняли продвижение. Ричарду с Самантой необходимо было спуститься ниже, чтобы идти быстрее. Ричарду приходилось постоянно искать правильное соотношение между скрытностью и скоростью. Если идти слишком медленно, они опоздают и никого не спасут. Если же чересчур быстро, можно попасться врагам. На противоположной стороне широкого участка более открытой местности темнели скалы. А за ними земля поднималась к высоким горам, чьи вершины терялись в рваных серых облаках. Повсюду вокруг Ричард видел мерцающие зеленые завесы. Некоторые из них были далеко, другие неприятно близко. К счастью, при тусклом свете дня не увидеть мерцающий жуткий свет мог только слепой. Ричард же оставался на стороже, особенно когда зловещие завесы приближались к ним. Всякий раз, когда это происходило, Ричард сворачивал в сторону. Каменистая земля Третьего Царства имела переменчивый рельеф. По ней блуждали зеленые стены подземного мира, смешивая оба царства в одно. В таком месте чувствовать себя в безопасности Ричард не мог. Силы его уже подходили к концу. Сказывались недостаток сна, долгая дорога и постоянное напряженное ожидание нападения. Пройдя через врата, они шагали почти всю ночь, не желая останавливаться. Боясь остановиться. Боясь заснуть надолго в таком месте. Кроме того, они знали, что приближаются к землям Шантак, где надеялись найти своих родных и близких. И подозревали, что находятся недалеко от владений полулюдей. Они видели несколько этих тварей, бредущих на юг по широкой долине. Это подтверждало, что понизу они пошли бы быстрее. Но Ричард понимал, что тогда они почти наверняка столкнутся с полулюдьми. Бредущие через долину более напоминали тех, чьи тела Ричард видел после пробуждения возле повозки. Здесь они передвигались группами по несколько десятков человек. У них все тело было окрашено в пепельный цвет, головы обриты, а вокруг глаз нарисованы черные круги. Многих украшали ожерелья из зубов и костей. Ричард не сомневался, что это и были Шантак. Чем дальше они уходили на север, тем больше им встречалось таких групп. Поэтому он решил, что они с Самантой недалеко от их земель. Также он понял, что они идут в верном направлении. Прошлой ночью ни Ричард, ни Саманта не захотели останавливаться надолго в столь опасном краю. Они обнаружили в нагромождении скал узкий проход и теперь шли по нему, скрытые от глаз всякого, кто оказался бы поблизости. Это напоминало Ричарду о расщелине, в которой они пережидали бурю из деревянных обломков, когда Саманта вызвала разрушение, уничтожившее всех полулюдей, тех, кто хотел сожрать их живьем. И все же они выделили несколько драгоценных часов на прерывистый сон, хотя для отдыха их оказалось недостаточно. Ричард не мог позволить себе полноценный отдых, когда они так близко, и он уже представлял себе, что пленники совсем рядом и верят, помощь придет. Саманта была с ним солидарна. Ричард знал, что рано или поздно отдых потребуется, в первую очередь ему, но понимал, что задерживаться нельзя. Он чувствовал, как яд убивает изнутри, и осознавал, что его состояние будет только ухудшаться. Саманта многое рассказала Ричарду, и он полагал, что чем быстрее спасет Зеда и Ники из плена, тем быстрее они исцелят его. У него был выбор, и он выбрал самое разумное – идти вперед. От скорости зависела жизнь его и всех остальных. Ричард подстегивал себя мыслью, что если они сейчас замедлят шаг, а потом найдут пленников, убитых несколькими часами ранее, он никогда не простит себе эту медлительность. Хотя, если он потерпит неудачу, то вряд ли проживет достаточно долго, чтобы ощутить муки совести. Но страх придавал ему сил. Пересекая открытый участок, Ричард не заметил Шантак. Лишь стаи черных птиц виднелись вдалеке на фоне серого неба. Такого хмурого, что казалось, будто наступили сумерки. Он задался вопросом, не вызван ли этот сумрак тьмой внутри него. По дну долины, усеянному обломками сланца, тянулась широкая полоса стоячей воды. Скорее всего, вода текла сюда с севера и собиралась в низине между склонами. Белесая, она оказалась достаточно прозрачной, чтобы можно было оценить глубину. По щиколотку, не больше. Обломки скал, косо торчащие из земли, располагались так плотно, что оставался только один путь. Пересечь водное пространство, чтобы добраться до более проходимого участка, который, к сожалению, тоже не обещал легкой дороги. «Тут очень темно», – сказал Ричард, медленно пробираясь через мелководное озеро. «Или мне кажется?» «Нет», – тихо ответила Саманта, стараясь идти по воде так, чтобы не намочить одежду. «Вам не кажется? Здесь действительно темно». Она указала наверх. «Посмотрите. Похоже на грозовые тучи». «Хорошо, что мы уже переходим озеро. Если собирается гроза, она может вызвать паводок, который хлынет сюда и унесет нас». Когда они пересекли мелководье и вышли на сушу, Ричард с облегчением выдохнул. Из земли там и сям торчали каменные столбы, обеспечивая некоторое прикрытие. Ричард с Самантой зашагали по этому скалистому участку, стараясь не отдаляться от низины. и не слишком приближаться к скоплениям более высоких шпилей, где дорога становилась сложнее. Пронзающие землю каменные шипы напоминали гигантского дикобраза, пытающегося выбраться на поверхность, и создавали бесконечный запутанный лабиринт. Нередко из-за них Ричард терял из виду ориентиры. Он старался оставлять более высокие горы на левой стороне. Так он знал, что идет в верном направлении, на север. Но иногда все же приходилось сворачивать, обходя препятствия. Но зато в темноте проще было заметить мерцающие полосы зеленого света, которые время от времени появлялись в мире живых. Порой им удавалось увидеть, как завесы жуткого света плывут через пустые пространства и между колоннами из камня, подобно хищным призракам, ищущим пристанище. Ричарду пришло в голову, что это недалеко от истины. Там, где бок о бок существовали мир живых и мир мертвых, смерть, вероятно, жаждала забрать каждую жизнь, до которой сумеет дотянуться. Оставив позади другой открытый участок, они оказались в безопасности укрытия, которое давали каменные колонны и нагромождение камней. И там Ричарду пришлось остановиться. Дорогу перекрывала зыбкая зеленая стена, вздымавшаяся меж двух высоких обломков. В то же время, сквозь этот зеленоватый покров, они увидели на другой стороне темные силуэты рук и ног, бьющихся в непрерывной агонии. Призрачные фигуры напоминали мертвецов, потерявшихся за завесой и ищущих выход. Или того, кто станет им товарищем по несчастью. Эта картина стала для Ричарда и Саманты настоящим испытанием. Она одновременно пугала и завораживала, не отпуская. Мало кому доводилось видеть подобное. Положив руку на плечо Саманты, Ричард подтолкнул ее вперед и вправо, к другой дороге среди скал. Но даже когда она пошла туда, ее взгляд по-прежнему был прикован к стенающим фигурам, заколышущейся зеленоватой завесой. «Сюда, старайся на них не смотреть». «Это трудно», – бросила девушка через плечо. «Знаю», – ответил Ричард мягким подбадривающим тоном. Не успел он договорить, как перед ними, будто поднявшись из царства смерти, внезапно выросла другая зыбкая завеса. Она появилась так быстро, что Ричард едва не вошел в нее, едва не коснулся. Она оказалась так близко, что он увидел, как кто-то или что-то пытается пройти сквозь непрозрачную стену, растягивая ее и выпирая буграми. Ричард быстро шагнул назад. «Лорд Рал», – позвала Саманта с другой стороны зеленой завесы. Саманта шла на небольшом расстоянии от него, и эта завеса разделила их. «Все в порядке, Саманта, я цел». «Лорд Рал, я слышу вас, но не вижу». В ее голосе явственно звучала тревога. «Все в порядке, Саманта, я здесь. Не подходи, стой на месте. Я иду к тебе». Он развернулся, чтобы обойти препятствие и добраться к Саманте. Обогнув несколько больших каменных колонн, он полагал, что увидит дорогу в обход зеленой завесы. Но между скал появилась новая завеса зыбкого зеленого света, словно колышущаяся от сильного ветра. Она преградила дорогу в обход первой завесы, отделявшей его от Саманты. «Лорд Рал, я боюсь, где вы?» «Я близко, все в порядке. Мне просто нужно найти другой обходной путь, вот и все. Стой там, я сейчас приду». Хаотично торчащие каменные шпили создавали лабиринт, по которому казалось почти невозможным пробраться, из-за перекрытых мерцающими зелеными завесами проходов. Стоило Ричарду повернуть налево, как перед ним выросла еще одна зеленая завеса. Теперь это уже не казалось случайностью. Что-то хотело остановить его, загнать в ловушку. Когда он развернулся, обратный путь преграждала новая завеса. «Лорд Рал?» Донесся к нему по лабиринту каменных стен голос девушки, когда очередная зеленая завеса вплыла в проход у Ричарда за спиной, отрезая путь к отступлению. Только одна дорога оставалась свободной. Ричард бросился в ту сторону, но вскоре резко остановился, чтобы не столкнуться с зеленой стеной. Он понял, что окружен. Оставалось только ждать, пока исчезнут стены подземного мира. «Саманта, слушай, тебе перегораживают дорогу зеленые стены?» «Нет, но я не могу найти вас. Я вас больше не вижу. Слышу, но не очень хорошо. И не вижу. Ричарда окружал мерцающий зыбкий зеленоватый свет, перекрывавший все проходы между скал. Его загнали в ловушку. Он знал, что-то происходит. Это не случайность. Это сделано преднамеренно. Ричард понимал, что у него остается всего несколько секунд, пока стены не сомкнутся и не окружат его. «Саманта, ты слышишь меня?» «С трудом». «Ты не пострадала?» «Нет». «Тогда слушай, не задавай вопросов, не отвечай и не медли, просто сделай, что я скажу, понятно?» «Да, лорд Рал». «Беги отсюда прочь, сейчас же!» Ричард услышал хруст камней под ее ногами. Она убегала. Он с облегчением вздохнул, когда шаги затихли вдали. И тогда Ричард остался один, взятый в кольцо миром мертвых. Он видел, как они, духи умерших, корчатся за этой жуткой мутной зеленоватой завесой, жаждущие заполучить его, утянуть внутрь. Глава 28. Ричард начал различать еще один расплывчатый силуэт в медленно увеличивающемся, перетекающем, покрывающемся рябью зеленоватом свечении. Хотя фигура эта отличалась от других, она не двигалась. Зеленая завеса с этой стороны от Ричарда начала таять, а потом и вовсе пропала. Когда та растворилась в воздухе, он увидел каменистый пейзаж за ней. Зеленые стены подземного мира с боков от Ричарда и позади него никуда не делись и по-прежнему перекрывали проход. Но путь вперед вновь был свободен. Ричард огляделся, насколько позволял обзор. Во всяком случае, он постарался заглянуть за каменные шпили, высматривая Саманту, но ее нигде не было. Ричард с облегчением подумал, что она послушалась его. Что-то происходило, и он порадовался тому, что девушка не попала в западню вместе с ним. Оставаясь на свободе, Саманта могла помочь пленникам бежать. И пусть она была еще очень молода, Ричард не сомневался ни в ее способностях, ни в ее решимости. Пока один из них оставался на свободе и мог действовать, оставался шанс спасти остальных. В глубокой тени между каменными остриями неподалеку от Ричарда стоял, безмолвно наблюдая, человек в темном одеянии. Именно эту неподвижную фигуру Ричард видел за завесой подземного мира. Зеленая пелена исчезла, но расплывчатая фигура осталась, тем самым доказывая, что она не из мертвецов, отгороженных завесой от мира живых. За этим человеком, чуть левее, стояла другая фигура, но более размытая. Поэтому Ричард не мог рассмотреть ее. Когда зеленое свечение мира мертвых исчезло из царства жизни, человек, ждущий за границей подземного мира, начал выступать из тени. Оцепенев, Ричард наблюдал, как тот выходит в тусклый свет пасмурного вечера. Белки глаз этого человека были кроваво-красными. Они выглядели нарочно окрашенными в цвет яркой крови, что вкупе с темными зрачками и радужкой делало глаза, похожими на глаза существа из огненного или даже подземного мира. Ричард никогда не встречал подобного взгляда. Он приводил в замешательство. Но сколь бы потусторонними ни казались глаза, сам человек определенно не принадлежал к миру мертвых. Ричард понимал, что он вполне реален, что он из плоти и крови. Хотя и плоть его внушала тревогу. Ничего неприятнее Ричарду, пожалуй, не доводилось видеть на этой стороне смерти. Каждый дюйм его кожи, не скрытый темным одеянием, покрывали вытатуированные символы. Ричард узнал их. Тело этого человека не просто покрывали узоры. Одни татуировки наносились поверх других, создавая множество слоев. От этого кожа казалась нечеловеческой. Насколько разглядел Ричард, всю поверхность покрывали фрагменты круговых узоров, беспорядочно наложенных один на другой, слой за слоем, отчего между ними не осталось ни единого просвета. Верхние слои были, пожалуй, самыми темными. Узоры непосредственно под ними казались более бледными, а те, что глубже, еще более светлыми. Как если бы эти символы постоянно впитывались в кожу, а поверх периодически наносились новые. Это создавало ощущение бездны хитросплетений, от которых начинала кружиться голова. Символы словно бурлили на поверхности, под которой скрывалось нечто темное и отвратительное. Из-за многослойности узоров на коже этого человека они казались объемными. Бесконечные слои не давали определить, где настоящая кожа среди всех этих блуждающих элементов, от которых она казалась темной, словно бы туманной и призрачной. Благодаря более светлым нижним слоям, каждый символ был четким и узнаваемым, в каком бы слое ни находился. Все эти различные символы, узоры и составные элементы меняли свои размеры. Разнообразие узоров казалось бесконечным, но все они состояли из круглых символов разного диаметра. Насколько мог видеть Ричард, не скрытые одеждами руки и запястья этого человека целиком покрывали такие же узоры. Даже его довольно длинные ногти казались татуированными изнутри. Сквозь них просвечивали узоры. Шею над жестким воротником тоже опоясывали узоры. Те же символы, сотни, даже тысячи символов покрывали лицо. Всю его поверхность. Когда мужчина на мгновение закрыл жуткие красные глаза, Ричард увидел татуировки и на веках. Даже уши изнутри и снаружи покрывали символы. Поверх круговых элементов и поверх еще большего числа символов. Круглых символов было столько, что они казались не просто как татуировки, а скорее как проявление темных помыслов, кипевших под поверхностью. Хотя бритую голову этого человека покрывали те же узоры, один из них, самый большой, господствовал над остальными. Нижний край этого большого круга проходил через переносицу, по щекам, под глазами, над самыми ушами и закрывал оставшуюся часть черепа. Внутри круга был еще один, а между ними кольцо рун. Треугольник, расположенный во внутреннем круге, одной стороной проходил чуть выше линии бровей. Каждая из его вершин располагалась в центре небольшого круглого символа. Две на висках, третья на затылке. Все это выглядело так, будто свирепые красные глаза этого человека смотрели изнутри круга, точно из самой преисподней. В центре треугольника, ближе к лбу, красовалась зеркально отраженная цифра 9. Ричард знал не все символы, но этот был особенный. Знакомая татуировка, покрывавшая темя, была темнее остальных. Не только потому, что ее нанесли недавно, но и от того, что линии ее были более жирными. И хотя татуировка выделялась среди сотен остальных узоров, было ясно, она лишь часть чего-то большего. Все татуировки, из которых состоял узор, представляли собой вариации нескольких основных мотивов, подобно буквам алфавита. Символы образовывали круги разного размера. Были даже круги внутри кругов, где некоторые символы состояли из более мелких элементов, хорошо знакомых Ричарду. Он с тревогой разглядывал человека, столь преданного оккультным наукам. Весь этот сложный узор был темным, живым, подвижным и переливающимся. Несмотря на бесконечные слои, каждый символ был четко различим, и каждый имел свое значение. Ричарда особенно взволновала центральная часть узора, покрывавшая верхнюю половину лица и череп мужчины, с зеркальным изображением девятки. Как и все остальные символы, этот принадлежал языку творения. Ричард хорошо понимал, если смотреть на символы изнутри, как этот человек, Девятка в центре не будет зеркальной. Такой же символ Ричард видел на машине предсказаний. И на обложке книги «Регулы», появившейся вместе с машиной. Этот символ связывал Ричарда со всем остальным. Красные глаза мужчины проследили за рукой Ричарда, легшей на рукоять меча. Потом он снова посмотрел Ричарду в глаза, как будто глядя прямо в душу. «Лорд Ралл». Голос человека был столь же странным, сколь и его плоть. «Как мило с вашей стороны посетить мои владения в провинции Фейджин». Бровь Ричарда дернулась. «Епископ Ханис Арк?» Ему было известно, что в провинции Фейджин правит Ханис Арк. Мужчина наклонил голову. «Вообще-то, магистр Арк». «Магистр Арк?» – повторил Ричард. «Я слышал, что правителем провинции был епископ Ханис Арк». Его собеседник неискренне улыбнулся. «Мой предыдущий титул». Он раздраженно взмахнул татуированной рукой. «Сейчас я магистр Арк, а после...» «Впрочем, пока это не важно. Нас ожидают более неотложные дела». Тень, стоявшая за спиной этого человека, наконец вышла вперед. Ричард с изумлением увидел Мортсит в красной коже. Высокую, очень привлекательную и крайне опасную. Еще больше Ричард поразился, осознав, что эту светловолосую Мортсит он не помнит, хотя и знает всех Мортсит. Или полагал, что знает. Это, по-видимому, скрывалось в скалах, в темных землях. Ханис Арк, довольный замешательством Ричарда, вытянул руку. «Это госпожа Вика». Ричард не только не узнал ее, но и не слышал никогда о Мортсит по имени Вика. «Видишь, Вика», – обратился Ханис Арк к женщине, – «тебе не о чем беспокоиться, я же говорил. Я оставляю хлебные крошки, а лорд Ралл идет по ним». Улыбнувшись, она уставилась на Ричарда голубыми, холодными как сталь глазами. «Да, магистр Арк». Ханис Арк обернулся и пристально взглянул Ричарду в глаза. «Он всего лишь забавный домашний питомец, думающий, что может идти куда угодно, когда угодно и каким угодно маршрутом. На самом деле, его держат на сворке». «О чем это вы?» – спросил Ричард как можно спокойнее, стараясь не выйти из себя. Ему нужно было подумать, чтобы разобраться в происходящем. Он знал, что ничего не выяснит, если поддастся гневу. Хотя соблазн был велик. Однако он предпочитал тянуть время, стараясь выяснить все, что возможно. Узнать, чему именно он противостоит. Ричард понимал, чем больше вопросов он задаст, тем больше времени выиграет, чтобы придумать, как выбраться из этой ловушки. «Видите ли, лорд Ралл? Все шло согласно моему замыслу, пока терновая дева чуть не провалила его. Вероятно, она была одержима жаждой крови, свойственной ее племени. Впрочем, полагаю, вам это и так хорошо известно. Из-за того, что она не последовала моим разумным и тщательно продуманным указаниям, я был вынужден изменить исходный план. Но в итоге понял, что это сыграло мне на руку, как, впрочем, и все остальное. Видите ли, я всегда учитываю возможные пути развития событий, которые по своей ограниченности могут выбрать другие, и при необходимости меняю планы. Что ж, это не застало меня врасплох, и я при первой же возможности воспользовался ситуацией. Благодаря вам, результат превзошел все мои ожидания. В самом начале я задавался вопросом, как справиться с вашими знаменитыми и довольно опасными способностями. Теперь это не проблема. Спасибо мелкой мерзавке Терновой Деве. Ричард сомневался, что правильно понимает, о чем речь. Когда он не ответил, Кани Сарк, как и рассчитывал Ричард, чуть подавшись вперед, продолжил. «Я имею в виду прикосновение смерти, которым она вас наградила. Из-за него вы не можете использовать дар, и оно же не дает благодати исцелить вас». Арк хитро улыбнулся. «Да, я знаю об этом. Джит оказала мне большую услугу, сделав вас неопасным. В полной мере понимая ее природу, я позволил ей удовлетворить ее потребности и тем самым послужить мне. Я знал, что она попытается сделать, и знал, что вам придется остановить ее». Ричард подумал, пророчество сыграло свою роль. Ханнис Арк выпрямился, довольный собой. «Видите, мое терпение приносит плоды. В конечном счете любые обстоятельства работают на меня». Ричард увидел, что среди теней, словно вырастая из скалы, начали появляться какие-то фигуры. Сначала он заметил лишь несколько, но через мгновение понял, что их сотни. И все выглядели одинаково. Шантак. «Выходит, ваш грандиозный план предусматривает все?» Ричард старался говорить как можно небрежнее, продолжая тянуть время. «Что же, согласно вашей простенькой схеме, должно произойти сейчас?» «Всему свое время», – Арк не удержался и добавил. «И она не такая уж и простенькая». «В самом деле? Думаете, я поверю, что в темных закоулках провинции Фейджин, в своих маленьких темных владениях, вы подготовили продуманный грандиозный замысел, который должен перепугать весь мир? Для того, чтобы противостоять имперскому ордену, провинция Фейджин присылала своих воинов. Некоторые из них служили в первой когорте, охранявшей дворец. Ричард с горечью осознал, что провинция, хотя и сражалась с ними бок о бок, никогда в действительности не была на их стороне. Или, по крайней мере, ее глава не был, а лишь притворялся. Ричард задался вопросом, много ли других правителей земель, так любезно улыбавшихся ему в лицо, в действительности задумывали нанести удар в спину. Они победили в войне, добились мира. Теперь такое двоедушие привело Ричарда в бешенство и повергло в уныние. Он думал, что наступили мирные времена, хотя Зет предупреждал, нет ничего опаснее мира. Следовало отнестись к словам деда серьезнее. Ханнис Арк улыбался, словно пытаясь решить, чего хочет. Убить Ричарда тут же, на месте, за высказанное пренебрежение к его тщательно продуманному грандиозному замыслу. Или продолжить мучить его, пока чего-нибудь не добьется. В конце концов он повернулся и с легким поклоном взмахнул рукой. И с напускной вежливостью пригласил. «Не соблаговолите ли, лорд Рал, пойти с нами? Вам предстанет часть моих грандиозных замыслов, а затем вы сможете решить для себя, действительно ли мир должен перепугаться». Зеленые стены мира мертвых все еще оставались по бокам и позади Ричарда, перекрывая пути к отступлению. «У меня есть выбор?» – спросил Ричард. От улыбки Ханниса Арка у Ричарда застыла в жилах кровь. «Конечно же нет. Но даже если так, прошу извинить. Боюсь, у меня другие планы, и вы в них не входите». На лице Ханниса Арка промелькнула тень. Он указал пальцем на Ричарда. От внезапной острой боли под черепом Ричард упал на колени. Он прижал руки к голове, глаза вылезли из орбит. Ему казалось, что молнии бьют прямо в уши. Шум в голове оглушал, боль испепеляла. Ханнис Арк убрал палец в сторону, и боль отступила. Ричард упал на четвереньки и выдохнул. «Я могу делать так целый день», – сказал Арк. «А ты?» Ричард силился встать на ноги и отдышаться. «Думаю, да, епископ», – ответил Ричард, намеренно используя прежний титул этого человека. «Прошу вас, продолжайте». «Позвольте мне немного позаниматься с ним, магистр Арк». В голосе Вики звучали нетерпеливые угрожающие нотки. «И я научу его держаться более уважительно». Арк взмахом руки отклонил ее предложение. «Позже». Она склонила голову. «Как вам будет угодно, магистр Арк?» Ричарду хотелось бы знать, откуда она родом и почему он ничего о ней не знает. «Довольно», – произнес Ханис Арк, оставляя вежливый тон и показывая свой истинный характер. «Если хочешь снова увидеть друзей, пойдешь со мной», – сказал он Ричарду и пошел прочь, но обернулся. «Кстати, я надеюсь, ты понимаешь, как действует сила Мордсит. Попробуй выхватить меч, и станешь принадлежать Вике». «Вика», – сказал Ричард, обращаясь к ней напрямую, словно ее хозяина тут не было. «Что ты делаешь здесь, с ним?» «Мордсит служит магистру Ралу». «Не все», – ответила та с холодной улыбкой, свойственной Мордсит. «Уже не все». «О чем ты?» «Мы служили дому Ралов испокон веков. Но когда Даркин Рал отправил нескольких из нас с поручением в провинцию Фейджин, мы приняли предложение магистра Арка служить ему. Мы выбрали служение ему, и он защищает нас от лорда Рала». Ричард кивнул. «Понимаю, Вика. Даркин Рал был скверным. Я знаю, как он относился к Мордсит. Поверь, он причинил вред и мне. В конце концов, я его убил». Она снова улыбнулась. «Рада за тебя». Улыбка исчезла. Она сжала в руке Эйджил. «А теперь делай, что тебе велено. Идем, или я заставлю тебя пожалеть о задержке». Ричард знал, что для любого действия есть свое время и место, даже для борьбы. Или для попытки объясниться. Сейчас момент был неудачным и для первого, и для второго. Особенно, когда тут Ханис Арк. А еще Ричарду был известен нрав Мордсит. Их боялись не зря, и он не хотел этой битвы. Он решительно посмотрел в голубые стальные глаза Вики, а потом в сторону сотен шантак, возникших из ниоткуда. Время дать бой еще не настало. Кроме того, Ричард понимал, что, скорее всего, именно эти люди схватили его друзей. Пойти с ними было самым простым и быстрым способом узнать, где держат Зеда, Ники, Кару, Бена и всех прочих. Вот тогда, возможно, наступит время дать бой. Ричард опустил голову. «Епископ, госпожа Вика, видите?» Глава 29. Ричард угрюмо следовал за Ханисом Арком к скалистым башням, видневшимся вдалеке. Когда он проходил мимо нагромождения каменных обломков, еще больше вымазанных мелом шантак вышло из тени, выстраиваясь полукругом позади. Это был непривлекательный народ. Ричард никогда не встречал такой прежде. Все, даже женщины, ходили с обнаженным торсом. Многие носили выше талии и на руках нитки бус, костей и зубов. У всех кожа была вымазана белой как мел смесью, кроме тех мест, где ее прикрывала простая скудная одежда. В некотором смысле белая краска и служила им платьем. У большинства мужчин и женщин головы были обриты. У остальных волосы с вплетенными в них бусами из костей и зубов собраны в высокий узел, напоминавший плюмаж. Ричард не знал, обозначало ли это ранг, украшение или средство устрашения. Измазанные меловой краской шантак казались непривлекательными дикарями. Они напоминали людей, но не вполне. На Ричарда они взирали с голодным, мрачным выражением. В глазах, грубо подведенных черной жирной сажей, читалось безумие. У некоторых на лицах поверх губ и щек все той же темной краской был нарисован зловещий оскал черепа. Они больше напоминали мертвецов, чем живых людей из плоти и крови. Будто таким образом хотели воздать должное своей мертвой части. Это имело смысл, если принять во внимание, что они не были по-настоящему живыми. Шантак, полулюди, представляли собой часть Третьего Царства, которое существовало где-то между жизнью и смертью. У них не было ни душ, ни связи с благодатью, ни искры творения, которое сопровождало бы их на протяжении жизни и последовало бы за ними в подземный мир. Сейчас они существовали вне мира живых и вне мира мертвых, в Третьем Царстве. Ричард с ужасом осознал свою принадлежность к этому царству. Ему казалось, что его преследует тень подземного мира. Находиться среди стольких полулюдей было более чем тревожно. Эти существа, дай им только шанс, набросятся на него. Разорвут на части и сожрут живьем, пытаясь завладеть душой. Чем дальше они продвигались вглубь бесконечных просторов, вспоротых каменными шипами, торчащими из земли, тем темнее становилось, над головой появилась туманная дымка, запахло серой. Из-за густой дымки Ричард не видел даже вершин высоких скальных выступов. Долгий путь напоминал поход через каменный лес, в котором дымка заменяла кроны деревьев. Ричард начал замечать, что кое-где дым поднимается из трещин в земле. Чем дальше они заходили, тем больше становились трещины, превращаясь в расщелины, которые приходилось перешагивать в клубах удушливого серого дыма. Во многих трещинах сквозил зеленый свет, как если бы они шли по каменной плите, плавающей на поверхности подземного мира. По сторонам Ричард видел отверстия в каменных стенах. Одни выглядели неглубокими, другие зияли черными провалами. Вокруг них едкий дым поднимался из трещин в земле и плыл над головами. В глубине проходов между каменными колоннами шпили казались массивными окаменевшими пучками тростника. Многие из стержней, объединенных в каменные столбы, разломились на разной высоте. И из-за этого вершины колонн были неровными и зубчатыми. Эти обломки усеивали все вокруг. Кое-где колонны разрушились, и теперь их куски лежали на земле, затрудняя проход. Вдали, по обеим сторонам колонны сливались в целые массивы камня с отвесными стенами. Они шли по извилистой тропе, которая вела через сеть глубоких темных ущелий, образованных колоннами. И Ричард замечал все больше шантак, наблюдавших за ним хищными голодными глазами. Продвинувшись дальше, Ричард подметил, что скала стала иной. Словно какая-то жидкость сначала затопила это место, а после, остывая, превратилась в камень, более темный и дырчатый. Ричард увидел множество неровных отверстий, изрешетивших всю скалу. Местами потоки камня смыкались над головой, образуя мосты и арки, которые сетью оплетали ущелья. Иногда арки располагались так тесно, что путь больше походил на продвижение по пещерам. Возникало чувство, что местность медленно проглатывает их. Число шантак постоянно росло. Они выходили из проемов между камнями, чтобы посмотреть или присоединиться к процессии. Они заходили все дальше в беспорядочное нагромождение горных пород, которое теперь больше походило на систему пещер, кое-где выходящую на поверхность земли. Закрытых проходов становилось все больше, и, наконец, они оказались в сети подземных тоннелей, Иногда Ричард видел клочок серого неба, но случалось это все реже. Когда в этих тоннелях, норах, пронизывающих скалу, стало достаточно темно, появились факелы, осветившие путь. Теперь путники зашли так далеко, что скала полностью поглотила их. Они оказались под землей. Выяснилось, что многие из мрачных, измазанных мелом полулюдей, выходя из проходов, тоннелей и трещин в скале, взяли с собой факелы. Кое-где в боковых проходах Ричард увидел стоящие на страже безмолвные фигуры. Не шантак, а мертвецов, поднятых из могил. Трупы. У одного сквозь сохшуюся потрескавшуюся кожу торчала плечевая кость. Смотрели светящимися красными глазами. Ричард оставил попытки запомнить обратный путь. Сеть пещер пронизывала многочисленные проходы, и он понял, что безнадежно заблудился бы в подземном лабиринте. Но еще он спрашивал себя, доведется ли ему когда-нибудь искать отсюда выход. Сбоку показался ряд пещер с перекрытыми входами. Одни были запечатаны грубыми конструкциями из досок, напоминающими двери или ограждения. Другие – завесами зыбкого зеленоватого свечения подземного мира. Ричард остановился, увидев за одной из этих зеленых завес фигуру. Без сомнения, та принадлежала не миру мертвых. Она не двигалась, как они, не корчилась и не стенала. Она то ходила, то останавливалась, словно человек. Ричард понял, что это живой человек, попавший в ловушку по другую сторону зеленой стены. Ему пришло в голову, что границы подземного мира могут служить дверями тюрем. Мордсит легонько ткнула Ричарда Эйджелом в плечо, подгоняя. Споткнувшись, он схватился за плечо, пытаясь умерить острую боль. Из собственного большого опыта он знал, что пожелай Мордсит, боль могла бы быть гораздо сильнее. Но сейчас Вика хотела просто подтолкнуть его вперед. Чуть впереди Канис Арк остановился и, обернувшись, оглядел Ричарда, Вику и толпу безмолвных выбеленных полулюдей, выстроившихся полукругом. Когда Ричард замер, Канис Арк молча сделал какой-то знак Мордсит. Она поняла, чего он хочет. «Отдай меч», – сказала Вика, обойдя Ричарда. «Он тебе не понадобится». Последнее, на что он готов был согласиться, – это отдать меч. Но выбирать не приходилось. Ричард мог бы обнажить меч и сразиться, но не выстоял бы против толпы шантак. Первой целью, разумеется, стал бы Канис Арк. Но тот уже продемонстрировал силу своего оккультного могущества. И подобное нападение казалось бессмысленным. И, наконец, использовать оружие против Мордсит было бы ошибкой, которую он уже однажды совершал. Ему не хотелось вновь ее повторять. Вика протянула руки. Ричард через голову снял перевязь и положил ножны на ее раскрытые ладони. Она как будто бы слегка удивилась. «Очень хорошо, лорд Рал. Не знаю я точно, подумала бы, что вас уже обучала Мордсит». Канис Арк молча сделал знак полулюдям, толпившимся поблизости. Один из шантак толкнул Ричарда в сторону другого тоннеля, уходящего влево. Как только он ступил в этот тоннель, Канис Арк изящно поднял руку. И мерцающая зеленая завеса закрыла проход, запирая Ричарда. Глава 30. Внезапно оказавшись в одиночестве, Ричард огляделся. Зеленая завеса давала для этого достаточно света. Чувствуя себя без меча голым, он метался по камере разочарованный, злой, загнанный в угол не только мерцающей завесой, запершей его в каменной тюрьме, но и положением дел в целом. Ричард надеялся, что его приведут к Зеду, Нике, Каре и остальным пленникам. Он подозревал, что они где-то неподалеку. Но теперь, оказавшись в этой камере, так и не узнал, как до них добраться. Ханнис Арк, без сомнения, уже давно что-то замышлял. А Ричард даже не подозревал о его предательском замысле. К тому же он не знал наверняка, что тот собирается делать или какова его конечная цель. И хотя несколько догадок было, ни одна из них Ричарду не нравилась. Он ненавидел чувство, возникающее, когда сильно отстаешь от развития событий, и угодил в ловушку, прежде чем сумел осознать происходящее. Мало того, что ограждающий Третье Царство барьер, созданный во времена Наджимуны Древней Войны, был уничтожен, так еще и Ханнис Арк замышлял что-то зловещее. Связь между этими двумя событиями, уничтожением барьера и пленением Ричарда, просматривалась совершенно отчетливо. Он разозлился на себя за то, что слишком много думал о проблеме, а не о решении. Ничего не знал о замысле Ханнеса Арка и не осознавал масштабов бедствия. Пытаться же угадать все это было бессмысленно. По крайней мере, Саманта все еще оставалась на свободе. Это делало ситуацию небезнадежной. Ханнис Арк либо не обратил на девушку внимания, либо еще не успел схватить ее. Скорее всего, он не считал Саманту опасной и потому не проявлял к ней должного интереса. Именно этого Ричарду и хотелось. Он понимал, что должен думать о решении, а не о самой проблеме. И браться за проблемы по очереди, а не за все сразу. Сначала необходимо было выбраться из камеры. Все усилия следовало сосредоточить на этом. Отложив до поры клубок забот и вопросов, Ричард принялся осматривать помещение. Оно оказалось неправильной формы. Возле стены стоял ушат воды. А вот еды в камере не оказалось. Вскоре Ричард обнаружил отверстие в скале, в большинстве своем представлявшие собой маленькие темные трещины, в которые проходил палец или ладонь. Несколько трещин оказались достаточно велики, чтобы попробовать протиснуться в них. Но в них было темно, как ночью. Ричард подумал, что они никуда не ведут, поэтому решил оставить их на крайний случай. Совершенно точно ничего хорошего не вышло бы, если бы он застрял, пытаясь пролезть в них. Еще было несколько больших проемов, вроде того, через который он попал сюда. Но все их перекрывали светящиеся зеленые стены. Понимая всю их опасность, Ричард держался подальше от мерцающего зеленоватого свечения. В прошлом он уже бывал в опасной близости от границ подземного мира, но свойства здешних границ не знал в точности. В конце концов, ведь Ханнис Арк создавал их по своему желанию. Узнать же, походят ли границы между жизнью и смертью в Третьем Царстве, где жизнь и смерть существуют бок о бок на те, с которыми Ричард сталкивался раньше, или ведут себя иначе, было попросту невозможно. Что еще важнее, в Третьем Царстве границы перемещались сами по себе. Ричарду не хотелось приближаться к зыбким зеленым завесам настолько, чтобы рисковать оказаться у одной из них на пути, если она двинется. Лучше держаться от них на безопасном расстоянии. Осмотревшись, Ричард вдруг подумал, что завесы, служащие стенами тюрьмы, могут начать двигаться к нему, чтобы затянуть в подземный мир, хоть это и казалось маловероятным. Желай Ханнис Арк смерти Ричарда, он просто позволил бы Шантак наброситься на него. Нет, Ханнис Арк зачем-то, с какой-то целью, хотел сохранить ему жизнь. Может, потому и остальных пленил, а не убил. Хотелось бы Ричарду знать, что это за цель. Со вздохом отчаяния он сунул руки в задние карманы и продолжил вышагивать вдоль стен, осматривая каждый дюйм своей тюрьмы, не замечая ничего полезного и не понимая, как отсюда выбраться. Темница была очень надежной. Он надеялся, что Шантак не добрались до Саманты. В глубине души он непрестанно о ней тревожился. Ричард вспомнил, как говорил с ней сквозь остановившую его зеленоватую завесу. и неожиданно сообразил, что девушка слышала его, хотя и не видела. У него созрела мысль. Ричард подошел к одному из проходов, перекрытых мерцающим полотном зеленого света. «Есть здесь кто-нибудь?» – позвал он. Потом позвал еще раз, но не услышал ничего, кроме эха собственного голоса. Тогда он пошел вдоль стены к следующей завесе, перегораживающей проход, затем к следующей, возле каждой задавая тот же вопрос. «Меня кто-нибудь слышит? Здесь есть кто-нибудь?» «Ричард!» Еле слышно ответил знакомый голос. Повернувшись на этот голос, доносившийся с другого конца камеры, Ричард бросился туда, к зеленой завесе, парящей в проходе. «Зет, это ты?» «Добрые духи, Ричард!» отозвался голос. Он доносился издалека, словно их разделяло несколько камер, и звучал негромко. Но все-таки Ричард его услышал. Ошибки быть не могло. Судя по голосу, Зеда душили слезы. Мука в голосе деда ужаснула Ричарда. «Да, Зед, это я. С тобой все в порядке?» Ответ пришел не сразу. «Да, мой мальчик, я жив». Ричард надеялся услышать иной ответ. «Как ты, Зед? Что с тобой делают?» Ричарду пришлось немного подождать ответа. «Пускают нам кровь». «Пускают кровь? Они забирают у вас кровь?» «Да». Ричард стукнул кулаком по каменной стене у прохода, перекрытого зеленоватым свечением. «Но зачем?» «Долгая история. Я видел остальных и людей, которых не знаю. Они выпивают кровь у всех, неважно, одарен человек или нет». Ричард вспомнил, как Джит, сделав разрез, пила кровь Кэлен. Ему пришлось напомнить себе, что необходимо дышать ровнее и сохранять спокойствие. Нужно было собраться с мыслями и найти выход. Желая оказаться рядом с дедом, он изо всех сил удерживался, чтобы не нырнуть в зеленоватую стену. «Жаль, что тебя они тоже схватили, мой мальчик. Но я очень рад слышать тебя». Голос Зеда наполняло страдание. Он никогда еще не был в таком отчаянии. «Держись, Зед, я что-нибудь придумаю». Ричард услышал тихий смешок. «Вот Ричард, которого мне так не хватало». Ричард сглотнул. «Что они хотят делать с твоей кровью, Зед? Зачем берут ее?» «Пытаются с помощью крови воскресить мертвых». Ричард удивленно заморгал. «Что?» «Они не слишком разговорчивы, но, как я выяснил, думают, что кровь наделенных магией может каким-то образом воскрешать мертвых». «Бред. Хотя и не самый страшный бред, какой я слышал за последнее время». На миг повисло молчание. Потом Зед заговорил снова. «Я так устал, Ричард. Мне нужно отдохнуть. Я так устал». «Ничего, Зед. Я что-нибудь придумаю и вытащу нас отсюда, клянусь. Держись. Отдохни пока. Тебе понадобятся силы». «Тише. Ко мне идут. Я люблю тебя, мой мальчик». Голос Зеда затих. Услышав удаляющиеся крики деда, словно его утаскивали, Ричард снова ударил кулаком по стене. Нужно было что-то делать. Глава 31. Карета подскочила на ухабе, и Кэлен ухватилась за ручку двери, чтобы не упасть. От неожиданного толчка, истерзанные Эйджелом мышцы живота, сжались так болезненно, что она едва дышала. Пока карета пересекала мрачный пейзаж, высокие деревья и каменистая негостеприимная земля, Мордсит и Аббат непрерывно следили за Кэлен. Та, не желая смотреть ни на кого из них, уставилась в окно. От их вида внутри у нее все кипело, а то, что они сделали, приводило ее в ярость. Новый мир много лет вел ужасную войну с древним миром. Император Джеган причинил всем безмерные страдания. Нельзя было сказать, сколько сотен тысяч людей погибло в этой войне. Семьи лишились отцов, матерей, братьев, дочерей и сыновей. Целые поколения были уничтожены. Еще больше людей стали калеками. Многие из них получат исцеление лишь через много лет, если вообще получат. И ради чего? Чтобы император Джеган правил миром. Имперский орден навязывал всем свои убеждения. Каждый человек должен жить ради имперского ордена и их верований. Эти извращенные представления об общем благе насаждались силой. Как и многие другие правители, проповедующие общее благо, император и имперский орден были готовы убивать всех, кто не согласен с их ложью. Они готовы были уничтожать целые города, даже весь новый мир, когда тот встал у них на пути. Они ввергли мир в пучину чудовищных страданий ради нелепого представления о лучшей жизни для всех. Но Ричард привел новый мир к победе. Свобода восторжествовала. Долгие скитания, страдания и жертвы, которым, казалось, не будет конца, стали достоянием прошлого. Воцарился мир. И вот эти люди из забытых темных земель захотели вновь заковать мир в кандалы, как сделал имперский орден. Ради чего? Ради господства? Безумие. Не отрываясь от окна, Кэлен стиснула зубы. На что это было похоже? Кэлен хмуро взглянула на Аббата, сидящего напротив. Что? По его лицу вновь расплывалась самодовольная улыбка. Он наслаждался злостью Кэлен. Упивался тем, что пленил саму мать-исповедницу, супругу лорда Рала. Женщина, благодаря которой оказался разгромлен имперский орден, оказалась в его власти. Я спросил, на что это было похоже. Кэлен молча взглянула на него. Потом снова перевела взгляд за окно, где тянулся бесконечный темный лес. На фоне свинцового неба деревья казались зеленовато-серыми. Лес был древний, первобытный, будто здесь не ступала нога человека. Карета ехала по неизведанной глуши, по негостеприимной пустоши, где смерть и упадок были образом жизни. Кривые ветви выгибались над узкой неровной дорогой, почти смыкаясь и превращая ее в мрачный тоннель, проложенный через враждебные земли. Эти ветви напоминали Кэлен гигантские лапы чудовищ, постоянно жаждущих добычи. Этот лес выглядел самым опасным из всех, что ей доводилось видеть. Внезапно в ее лицо впечатался кулак, и Кэлен упала на сиденье. Она задохнулась от боли и потрясения, вызванных ударом Мордсит. Ее мир покачнулся и перевернулся. Пару мгновений Кэлен не могла понять, где она и что произошло. Одна ее рука безвольно лежала на коленях, другая свисала с черного кожаного сиденья. Кэлен застонала. Боль от удара охватила ее лицо. Челюсть ломила, а в нос и в губы словно вонзились тысячи иголок. Эрика дернула Кэлен за волосы, выпрямляя. Хлестнула тыльной стороной ладони по второй щеке и толкнула обратно на сиденье. Кэлен села, безвольно свесив руки. И ощутила, как по подбородку струится и капает ей на брюки теплая кровь. «Аббат задал вопрос», – прорычала Мордсит. «Научись уважать своих повелителей. А если не хочешь, я попрошу остановиться, чтобы выволочь тебя на дорогу и как следует объяснить, что значит подобающее уважение и послушание». Она подалась вперед, снова схватив Кэлен за волосы. и притянула ее лицо к своему. «Хочешь?» «Нет», – успела ответить Кэлен, прежде чем Мортсит ударила ее снова. Эрика с ухмылкой выпустила волосы Кэлен, откинулась на спинку сиденья и скрестила руки на груди. Тыльной стороной запястья Кэлен вытерла кровь, сочащуюся изо рта. Абаддрейер с удовлетворением понаблюдал за ней еще мгновение, затем повторил вопрос. «Я спросил, на что это было похоже. И ожидаю ответа. Эрика тоже. Мы оба сгораем от любопытства». Кэлен непонимающе уставилась на него. «О чем вы? Что было похоже на что?» Движением руки он изобразил долгое падение с большой высоты. «Ты знаешь, о чем я. Спуск. Падение со скалы. Тебе и правда следует быть осторожнее. Упав однажды подобным образом из-за собственной неловкости, ты можешь погибнуть. Итак, на что это было похоже?» Кэлен чувствовала, что ее губы отекли и разболелись не на шутку. Больше всего на свете ей хотелось задушить этого человека. «Мне не слишком понравилось». Аббат изумленно приподнял бровь. «Серьезно? Почему же?» Кэлен посмотрела на Мортсит и снова на него. «Было страшно». Дрейер издал короткий смешок. «Да, представляю». Он скрестил руки на груди и откинулся, наблюдая за Кэлен. «Однако в том-то и был весь смысл». «Смысл?» Он пожал плечами. «Ну, конечно же». «Боюсь, я не очень хорошо разгадываю загадки. Почему бы вам просто не сказать, в чем был смысл?» «В том, чтобы напугать тебя смертью, разумеется. Ты ведь испугалась, оказавшись так близко к ней? Ну, помнишь, в тот самый миг, когда ты очутилась почти у самой земли, за мгновение до столкновения?» «Значит, смысл был в том, чтобы напугать меня. Ладно, вам это удалось. Я испугалась. Довольны?» Он с улыбкой повернулся к Мортсит. «Она все никак не поймет». «Поймет», – ответила Мортсит, раскачиваясь взад-вперед в такт подпрыгиванию кареты на ухабах. «Со временем». «Вероятно, ты права», – сказал он со вздохом. Кэлен сидела молча, не желая доставить ему удовольствия вопросом о том, что он имеет в виду. «Разве тебе не интересно?» – спросил он наконец. «Тебя не удивляет, что я сделал?» Кэлен отлично понимала, о чем он. Аббат спрашивал, не любопытно ли ей, как ему удалось с помощью дара остановить ее падение за миг до столкновения с землей. Кэлен, выросшая среди волшебников, многое знала о магии и ее возможностях. Наделенные магическими способностями могли поднимать с их помощью вещи, даже довольно тяжелые, и ловить падающие предметы раньше, чем те столкнутся с землей. Но они не были способны проделывать такое с живыми существами, тем более с людьми. Жизнь неведомым образом препятствовала манипуляциям подобного рода. Наличие души не позволяло магии поднимать людей в воздух, разве только в редких случаях, да и то ненадолго. Но и тогда это требовало колоссальных усилий. В противном случае все они умели бы летать. Волшебники однажды объясняли ей это правило, но сейчас оно не имело значения. Действительно важно было то, что Людвигу Дрейеру удалось с исключительной точностью поймать ее так близко от земли и остановить падение. Когда она замерла в воздухе, лицо ее было в нескольких дюймах от почвы. Потом аббат плавно и мягко опустил Кэлен на землю. От столь ужасного, отвратительного, внушающего страх опыта, она дрожала, как осиновый лист. «Да», – отозвалась Кэлен. «Если честно, любопытно. Как вы это сделали? У вас явно есть дар, который вы скрывали от нас во дворце. Никогда не встречала волшебников, способных на такое. Насколько мне известно, магический дар невозможно использовать подобным образом». Аббат довольно улыбнулся. «Вы совершенно правы. Применить дар таким способом невозможно. Но видите ли, Мои силы другого свойства. Дар есть дар. Да, пожалуй, что так. Но некоторые, например, я и магистр Арк, сумели расширить свои возможности и научились применять оккультные силы. Никто в мире просто не в состоянии понять, чем мы владеем или на что способны. Он указал в окно. Одно из преимуществ жизни в такой глуши – возможность изучать темное искусство дикарей, а затем преобразовывать их в нечто совершенно иное, нечто большее, чего дикари не могут и представить, ведь у них нет дара, и они никогда не познают истину. «Вам следует очень осторожно применять эти темные искусства». Аббат вновь широко улыбнулся. Кэлен уже устала от его улыбок. Казалось, злорадство – его самоцель. «Я не боюсь», – ответил он глухо и грозно. «А следовало бы», – хотела сказать Кэлен, но передумала. Он оживился. «Но вы боялись. Когда падали, я имею в виду. Вы были просто в ужасе». «Я уже сказала, что да», – подтвердила Кэлен, когда их подбросила на каменистом участке дороги. Толчок отозвался болью в животе. У нее перехватило дыхание, а челюсть снова заныла. По крайней мере, губы перестали кровоточить. И этого я и добивался. Кэлен напустила на себя мрачный вид. «Думаю, вы уже не в том возрасте, чтобы пугать девочек». Мордсид громко рассмеялась. «А она забавная!» Эрика взглянула на аббата Дрейера. «Смешная!» Он скорчил гримасу, но проигнорировал Мордсид. «Существует точка страха», – произнес он терпеливо. «Я пытаюсь объяснить свою цель и ее связь с задачей всей моей жизни». Кэлен глубоко вздохнула. Ей совсем не хотелось разговаривать. После того, как Эрика ударила ее в челюсть, попытки говорить причиняли боль. Но она понимала, разговора не избежать. Кроме того, нужно выяснить, что Дрейер имел в виду, говоря о задаче всей своей жизни и о своих делах в аббатстве. Кэлен догадывалась. Довольно лишь легкого поощрения, и он все выложит. «Сожалею, аббат, но падение с утеса и спасение за мгновение до удара о землю для меня в новинку. Боюсь, если проделывая это вы и преследовали какую-то цель, я ее упустила». На сей раз он склонился к ней без улыбки. «А в последние секунды, в последний миг перед тем, как вы поняли, с абсолютной уверенностью поняли, что умрете, у вас не было озарения? Какие-нибудь последние мысли, воспоминания о жизни? Многие говорят, что столкнувшиеся со смертью за миг переживают всю свою жизнь, словно она проходит перед глазами. И меня интересуют ваши последние мысли. В тот миг, когда вы осознали, что сейчас умрете». Кэлен пришлось отвести взгляд. Она стала смотреть на бесконечные деревья и ветви, мелькавшие за окном. «Ну?» – спросил аббат. «О чем вы подумали в последний момент?» «Вам не понять», – прошептала она, не оборачиваясь. Некоторое время они ехали молча. «В таком случае, почему бы не объяснить?» Кэлен поняла, что это не простое любопытство, но приказ, от которого ей не отмахнуться. «Я испытала всю глубину и полноту чувств к мужу». Аббат поднял палец. «Любовь». Кэлен хотелось сказать, что он никогда не познает истинной любви. Но она решила не тратить силы понапрасну. «Видите ли, дело в том», – продолжил он, выковыривая грязь из-под ногтей, «что мы нашли способ изменять этот опыт при помощи наших оккультных способностей». Кэлен уставилась на него. «Изменить опыт? Опыт смерти? Как это?» «В последний момент перед смертью, реальной, неизбежной, настоящей смертью, люди переживают целый спектр эмоций. Они могут чувствовать сожаление, парализующий страх, любовь. Даже вся жизнь может промелькнуть у них перед глазами. И все такое прочее. По крайней мере, так говорят. И? И мы, под «мы» я, разумеется, подразумеваю себя, ценой долгих экспериментов и усилий выяснили, как изменять этот опыт, чтобы те, кто вот-вот перейдет в подземный мир, делали что-нибудь полезное для остающихся в мире живых. Кэлен нахмурилась, теперь по-настоящему заинтересованная. Полезное? Что полезное можно получить от людей непосредственно перед их смертью? Его улыбка вернулась, но в этот раз в ней не было ни довольства, ни злорадства. Такой зловещей улыбки Кэлен не видела никогда. Пророчество. Глава 32. Кэлен опешила. Пророчество? Да, мы получаем пророчество. Что вы такое говорите? Сейчас объясню, сказал аббат, откинувшись на спинку сиденья. Измененная моими способностями, на пороге смерти человека, жизнь, еще теплящаяся в нем, утекающая из него. В этот последний, особый миг, когда человек проходит сквозь завесу, преображается таким образом, что в тот крошечный отрезок времени, когда смерть уже касается его, но тот еще цепляется за жизнь, он, вместо того, чтобы видеть картины своего прошлого, переживать об утраченном или чувствовать любовь, способен, благодаря моей магии, получить некие сведения о пророчестве, когда соприкоснется с вечностью загробного мира. В этот исключительный миг между жизнью и смертью он лицезрит поток времени, находится внутри его, и таким образом, увидев будущее, изрекает пророчество как истинный пророк. Кэлен пришла в ужас. «И вы верите, что способны оккультными силами вырвать пророчество из уст умирающих?» Он снисходительно посмотрел на нее. «Я создал и усовершенствовал данный метод. Полностью его понимаю и контролирую. Это не просто теория». «Значит, вы уже делали подобное и намереваетесь делать снова?» «В том и состоит основная задача аббатства. В нем, пользуясь данным методом, я собираю пророчества и передаю их магистру Арку, а он в дальнейшем руководствуется ими». Кэлен с недоверием уставилась на Дрейера. «Вы утверждаете, будто привозите людей в аббатство?» И убиваете их таким образом, что они при этом выкрикивают пророчество? Губите людей в надежде, что со своим последним вздохом они откроют вам будущее? Убиваю? Не совсем так. Мы собираем пророчество из великой бездны вечности. И берем оттуда лишь то, что можем использовать. Убивая людей? Он жестом отверг обвинение. Люди, которым выпала возможность помочь нам в столь великой работе, не жертвы убийства. Стать избранными, отдать жизнь во имя благородного дела – большая честь. Правда, они не в силах осознать это сразу. Но тем не менее они герои, жертвующие жизнью ради всеобщего блага. «Это безумие», – прошептала Кэлен. «Безумие?» «Нет, вовсе нет», – ответил аббат, ощетиниваясь в ответ на такое предположение. «Эти немногие жертвуют собой ради блага большинства. Блестяще придумано, блестяще приведено в исполнение». «Приведено в исполнение?» – сказала Кэлен. «Простое и понятное воплощение вашей извращенной идеи». Он одарил ее сердитым взглядом. Вы делаете то же самое. Мы не делаем ничего подобного, и ты это знаешь. Вы используете пророчество. В Народном дворце, например, ваш муж, который собирает и хранит книги пророчеств, куда пророки записывали знания, выцеженные по капле из потоков времени, поступают так же. Но вы храните эти драгоценные пророчества в тайных библиотеках и используете их, чтобы управлять жизнями других людей, а не для помощи им. Те, кто пророчествует, пророки, посвящают свои жизни пророчествам в не меньшей степени, чем люди в аббатстве. Но вы используете их в личных целях, а не для всеобщего блага, как задумывал Создатель. Кэлен решила, что лучше промолчать. Он подался вперед и ткнул в нее пальцем. «Вы с лордом Ралом держите пророчество в секрете, чтобы превратить их в оружие и поработить людей. Мы же, напротив, используем пророчество, зачастую полученное ценой жизни пророков, ради блага нашего народа. Правя провинцией Фейджин, мы руководствуемся пророчествами и не скрываем их от народа, как вы с лордом Ралом. Пророчества по праву принадлежат всем, а не горстке избранных. И теперь правители других земель желают присоединиться к нам и, следуя пророчествам, улучшить свою жизнь». Кэлен даже не пыталась спорить с безумцем. Ей до смерти надоело объяснять, как работают пророчества и как не работают. К тому же она пришла в уныние, узнав, что некоторые земли вышли из состава Дхарианской империи и примкнули к Ханису Арку в ответ на его обещание поделиться с ними пророчеством. В конце концов, люди верят в то, во что хотят верить. И истина не способна это изменить. «Вас избрали, чтобы вы внесли свой вклад в нашу работу», сказал аббат напоследок, прислонившись к стенке кареты. «Вы, наконец, станете одной из тех, кто дарует пророчество жаждущим их. Вы известная личность и вдобавок исповедница, и мы ожидаем от вас выдающегося пророчества». Кэлен посмотрела на Мордсит, затем снова на аббата. «Итак, вы собираетесь убить меня. Какой сюрприз. Злодеи убивают невинных с незапамятных времен. Вы задумали отрубить мне голову, рассчитывая, что сперва я пролепечу пророчество? Ладно, только не воображайте, что я добровольно положу голову на плаху. Это будет просто убийство, не более того. И, конечно, о благородстве речи нет». С кислым выражением лица Дрейер отмахнулся от ее слов. «Все не так просто», – сказала Мордсит с понимающей улыбкой. «Не так просто?» – повторила Кэлен. «Почему же? По словам аббата, людей убивают таким образом, что непосредственно перед смертью они изрекают пророчество. Звучит безумно. Нет, это и есть безумие». «Ты не поняла», – сказала Эрика. «Я хотела сказать, что сам процесс не так прост». «Их необходимо подготовить». Аббат Дрейер вкладывал в слова особый смысл. «Подготовить? Как вы готовите их к смерти?» Он приподнял бровь. «Пытками». Кэлен уставилась на него. «В аббатстве пытают людей?» «Задача аббатства – наставить людей на путь постижения дара пророчества. Посредством пыток их должным образом подводят к порогу между жизнью и смертью и удерживают там до тех пор, пока они, наконец, не будут готовы принять то, что мы им предлагаем». Кэлен не верила своим ушам. «Предлагаете? Что вы можете предложить тем, кого пытают?» «Избавление», – произнесла Мордсит. «Избавление?» – переспросила Кэлен, все еще недоверчиво глядя на обоих. «Да, избавление», – подтвердил аббат Дрейер. «Только когда они примут высшее благо и позволят себе стать во имя человечества проводниками этого дара, мы освобождаем их и позволяем переступить последнюю черту». Кэлен почувствовала дурноту. Она вдруг ясно поняла, какую роль в этой схеме играет Мордсит. Эрика улыбнулась, увидев на лице Кэлен понимание. «В великих муках скрыто величайшее блаженство», с легким нажимом в голосе произнесла Мордсит, словно стремясь оправдать свои деяния. «Блаженство?» – с издевкой повторила Кэлен, не в силах оценить всю мерзость услышанного. «Да, именно блаженство». Зловещее упоение Мордсит своим мастерством давало о себе знать. «Мы доставим тебе такое блаженство, какого ты и представить не можешь». Людвиг Дрейер уставился на Кэлен. «А затем ты, как и все до тебя, охотно поделишься с нами пророчеством, чтобы заслужить право переступить последнюю черту». Глава 33. Ричард в полудреме сидел на каменном полу камеры, привалившись к стене, утомленный и подавленный своей болезнью. Услышав приглушенные голоса, он поднял взгляд. Ни один из них не принадлежал Зеду. Но доносились они из-за барьера, служившего главным входом в камеру. Ричард никак не мог разобрать, о чем говорят. Он увидел, как за завесой двигаются, а потом останавливаются несколько фигур. И движение это не было шевелением корчащихся духов из мира мертвых, дразнивших его уже несколько дней, обещавших вечный покой, уговаривавших сделать шаг и присоединиться к ним. Появившиеся фигуры просто стояли за зеленой дверью его камеры. За те несколько дней, что Ричард тут провел, он никого не видел и не слышал. Никто не проходил мимо камеры за мерцающей стеной зеленого света. Точнее, ему казалось, что прошло несколько дней. Но уверенности в этом не было. В постоянном полумраке пещеры трудно определять время. Оно тянулось медленно. Ричард мало спал и много ходил. Еду ему не приносили, но он нашел в скале углубление, размытое водой. Из-за ее постоянного воздействия оно сделалось чашеобразным. Это углубление стало его единственным источником воды, когда ушат опустел. Из-за отсутствия пищи он начал склоняться к мнению, что его просто оставили тут умирать. Он постоянно ощущал внутри себя прикосновение смерти и гадал, не прикончит ли его яд терновой девы раньше голода. Несколько раз Ричард возвращался к месту, где разговаривал с Зедом, но дед больше не отвечал. Расхаживая по камере, Ричард часто проверял другие тоннели, перекрытые зеленоватыми завесами. Но оттуда не доносилось ни звука, сколько бы он ни звал. Возможно, охранники перевели людей из камер по соседству в другое место, чтобы Ричарду никто не объяснил, что здесь происходит. Вполне логично, что его захотели изолировать. Однако Ричард рассматривал и другую причину, по которой Зет не вернулся. Вероятно, заключенных размещали в случайном порядке, а не отводили им определенные камеры. Ведь в скале было несметное количество пещер. Ричард старался поверить в это, не позволяя себе думать, что после их разговора Зеду снова пустили кровь и он умер. Ричард напомнил себе, дед крепче, чем кажется на первый взгляд. И теперь, узнав, что Ричард здесь, будет бороться. Но что значит надежда теперь, когда Ричард и сам узник? Скорее всего, он погибнет, как и все остальные. Зеленоватый свет внезапно рассеялся, закручиваясь подобно дыму спиралями и исчезая вверху. Снаружи в лабиринте тоннелей стояли Шантак, а из глубины темных проходов горящими красными глазами наблюдали несколько живых мертвецов. Полулюди смотрели на Ричарда так пристально, словно пытались увидеть его душу. У входа стояла Мордсит. Именно ее силуэт он видел за полотнищем света. Ричард продолжал сидеть у стены. В камере, устроенной глубоко под землей, не было ни щелочки, через которую проник бы дневной свет. Ричард не мог определить, сколько времени минуло с тех пор, как он в последний раз видел других людей. Или сказать, день сейчас или ночь. Даже Мордсит, вопреки своему обыкновению, не приходило мучить его. В отличие от Ричарда, ослабленного недоеданием, Вика выглядела свежей и отдохнувшей, что не сулило ему ничего хорошего. К тому же он был не настроен играть в глупые игры. Его время стремительно уходило, а чаша терпения наполнилась почти до краев. Вика вошла в тюремную камеру с властным видом, что всколыхнуло в Ричарде неприятные воспоминания. Он постарался отрешиться от прошлого. Теперь все иначе. Он изменился и должен думать о том, с чем столкнулся сейчас, а не о том, что было. Светлые чистые волосы Мордсит заплела в аккуратную косу. Красная кожа безупречно облегала мускулистое тело. «Пора», – вкрадчиво, но холодно сказала она. «Пора?» Ричард упер локти в колени, но не подумал встать. «Пора что?» «Идти со мной», – ответила Вика, умело скрывая эмоции. Ричард вздохнул и встал, прежде чем Мордсит подошла, чтобы поднять его силой. Он стряхнул с рук каменную крошку и мысленно приготовился к танцу, который должен был начаться с минуты на минуту. Сделав глубокий вдох, он подумал, что не позволит ей командовать. «Вика, я знаю о Мордсит гораздо больше, чем ты представляешь, и полагаю, что ты знаешь о внешнем мире намного меньше, чем думаешь. Все это время ты жила в темных землях и поэтому много упустила. Ты должна выслушать меня. Даркин Рал был злодеем, но не вешай все его преступления и грехи на меня. Мир за пределами провинции Фейджин, за пределами отсталых темных земель изменился к лучшему. Я знаю, как Даркин Рал отбирал маленьких девочек и превращал их в Мордсит, как обучал их. И понимаю, почему они мечтали сбежать. Но я не он. Я не такой. И не позволяю превращать девочек в Мордсит. И к прошедшим обучениям Мордсит я отношусь иначе. Все они стали моими друзьями». Вика приподняла бровь. «Как Кара?» «Кара? Она здесь?» Ричард шагнул вперед. «С ней все в порядке? Она в безопасности?» «Она слаба. От потери крови?» Вика нахмурилась. «Нет, слаба от того, что она твоя Мордсит. Слаба, потому что ты слаб и позволил ей ослабеть. Кара намного сильнее, чем когда-либо удастся стать тебе, потому что я позволил ей быть такой», – процедил Ричард сквозь стиснутые зубы. «Она нашла в себе силы стать тем человеком, которым захотела. А ты никогда не будешь такой же сильной, как она». «Ну-ну», – Вика закатила глаза. «У нее даже Эйджил не действует. Сейчас она ничто». Мордсит улыбнулась. «Именно так магистр Арк узнал, что ты лишился магических способностей. Эйджил твоей Мордсит бесполезен, потому что твой дар и твои узы пропали и не питают его. Ты сделал своих друзей бессильными. Все они теперь беспомощны, как и ты». Ричарда беспокоило среди прочего, откуда Ханис Арк узнал, что его дар не действует. Ответ на этот вопрос оказался гораздо проще, чем он ожидал. «Ты говорила с Карой? Пыталась узнать, как обстоят дела с...» «Я говорила. Она слушала». Ричарду не понравился намек в ее словах. «Ты можешь измениться, Вика». «Измениться? Как она? Стать слабой?» «Я была с Аббатом Дрейером в Народном дворце. Я была у тебя под носом, невидимая, помогая ему в кое-каких делах. Я услышала определенные толки, и Аббат подтвердил, что Кара, Мордсит, вышла замуж». «Знаю», – тихо произнес Ричард. «Я их поженил». Вика как будто удивилась и некоторое время изучала его лицо. Зачем бы ей это? Она Мордсит. А еще женщина, Вика, как и ты. Она влюбилась и захотела разделить жизнь с тем, кого полюбила. Мордсит снова нахмурилась с крайне озадаченным видом. И ты позволил? С чего бы тебе выдавать ее замуж? Потому что я пекусь о ней, как и обо всех, Мордсит. Я хотел, чтобы она была счастлива. После всего того, через что она прошла, через что прошли все вы, она заслужила немного счастья. Другие Мордсит плакали от радости на ее свадьбе. Ричард стукнул себя по груди. Я плакал, радуясь за нее. Вика молча разглядывала его. Ричард продолжил. Она изменилась по своей воле, выбрав ту жизнь, какую захотела. У тебя тоже есть возможность все обдумать и изменить свою жизнь. Но время стремительно уходит. Ты должна сделать правильный выбор и помочь мне все уладить. Другого способа нет. Не упускай эту возможность, Вика. Второго шанса не будет. Шанса? Какого? Спросила она скептически. Шанса перестать быть собственностью злодея. Магистр Арк мой господин. Ты сама себе госпожа, просто не знаешь этого. Ее терпение иссякло, и гнев вырвался наружу. Сжимая Эйджел, Вика бросилась на него. Ричард перехватил оружие рукой раньше, чем она сумела ткнуть его в живот. Теперь они держались за разные концы Эйджела. Он терпел невыносимую боль, как его учили на ужасающих уроках, которые, как он полагал, никогда не пригодятся. Теперь они пригодились. Теперь он был благодарен за них. Теперь только благодаря им он еще держался на ногах. Ричард был в нескольких дюймах от лица Вики. Он смотрел в ее голубые глаза, а она в его, деля с ней боль от Эйджела, терпеливо снося эту боль так же, как и она. Шантак снаружи безучастно наблюдали за ними, не вполне понимая, что происходит. Что чувствуют люди? Бледные фигуры с подведенными глазами не сдвинулись с места, чтобы вмешаться. Ричард и Мордсит неподвижно стояли лицом к лицу, разделяя испепеляющую боль от Эйджела. Он выждал еще некоторое время, и Вика наконец поняла, что Ричард заметил призрак страха в ее глазах. Тогда он оттолкнул Мордсит, отпустив Эйджел. Она смотрела на него, пытаясь отдышаться, и с каждой секундой хмурясь все больше. «Ты удивительный человек, Ричард Рал, раз смог это сделать». «Я магистр Рал», – ответил он спокойно и властно. «Хочешь – верь, хочешь – нет. Но хозяин положения я, а не ты. Никогда не забывай. Это может стоить тебе жизни в самый неожиданный момент». «Я хочу умереть в бою, а не старой и беззубой в своей постели», – закончил он. Она нахмурилась. «Похоже, ты знаешь о Мордсит больше, чем мне казалось». «Вика, я знаю о Мордсит больше, чем ты представляешь. Я знаю, что они могут начать жизнь заново. Знаю, что еще не поздно. Я носил на шее Эйджел, погибший Мордсит. Некоторые из них погибли, сражаясь со мной, другие – за меня. Но каждая была личностью, имевшей право выбрать нечто большее, чем просто быть Мордсит. Некоторые сделали мудрый выбор, другие – нет». Вика вглядывалась в его глаза, обдумывая услышанное. Наконец она подняла Эйджел и направила его в лицо Ричарду. Железное самообладание вернулось к ней. «Я Мордсит. Ты будешь делать, что я говорю и когда говорю». Ричард мягко улыбнулся. «Конечно, госпожа Вика». Он опустил руку. «Приступай. Ты для чего-то пришла за мной? Жалкое подобие человека, которому ты повинуешься, рассердится, если ты задержишься. Его отношение к Мордсит не слишком отличается от отношения к ним Даркина Рала. Твой выбор – идти за Ханисом Арком вместо Даркина Рала. И он ничего не изменил. Ты променяла одного тирана на другого и только. Но это хотя бы должно было показать тебе, что ты в силах выбирать лучшую жизнь. Ты сделала выбор. Надеюсь, ты станешь мудрее и в следующий раз не ошибешься». Вика выглядела недовольной. «Надеюсь, магистр Арк позволит мне тебя убить». «Ложная надежда. Этого никогда не будет». Она покраснела от ярости. «Почему ты так думаешь?» «А ты правда считаешь, что Ханис Арк, приложив столько усилий к моей поимке, разрешит просто убить меня?» «Сомневаюсь. Он замыслил нечто большее, чем просто развлечь тебя. Я ему для чего-то нужен, и он не позволит убить меня. Полагаю, он дал четкие указания насчет этого. Так ведь?» «Ты прав». В голосе Вики звучало беспокойство. «Ты действительно послужишь великой цели. Вместо того, чтобы принять смерть от моей руки». Она вздернула подбородок. «Но это не значит, что я не буду наслаждаться твоими страданиями». «Прекрасно. Тогда оставь пустые угрозы. Идем». Она не пошевелилась. Ричард сделал шаг в сторону, пропуская ее вперед. Но Вика снова встала перед ним. Тогда он сам сделал шаг к выходу. Ричард понимал, что может убить эту женщину. Он знал, как убить Мортсит. Большинству людей это было не под силу. А он, к своему огорчению, мог сделать это. Но довольно было давить на нее. Если надавить сильнее, она ожесточится. Он должен был выбраться и ради этого готов убить Вику. Но не сейчас. Прежде всего, из-за Шантак. Эти твари толпились в проходе у выхода из камеры, не сводя с Ричарда глаз. Как и дюжина живых мертвецов за их спинами. Ричард знал, что жив только благодаря присутствию Вики. Если он убьет ее, эти твари бросятся в камеру и сожрут его живьем. Глава 34. Выйдя за Викой из камеры, Ричард рассматривал хмурые лица, обращенные к нему. Из-за черных кругов вокруг глаз и пепельной краски головы Шантак напоминали черепа с пустыми глазницами. Из этой внутренней темноты они взирали на него, как хищник на добычу. И эти хищники, дай им волю, мигом разорвали бы его на куски. Ричард смотрел в их пустые глаза и понимал, что они утратили искру жизни. Некую связь с благодатью. А следовательно, человечность. Они были еще живы, но опустошены. Живые сосуды без души. Однако он видел, как нападая, полулюди проявляли своего рода эмоции. Тогда они превращались в бешеных, безумных маниакальных убийц, пожирающих человеческую плоть. В сопровождении, как показалось Ричарду, сотен шантак, следующих за ними подобно голодным животным, жаждущим добычи, Вика вела его через лабиринт камер и переходов, выдолбленных в скале. Позади скопом шли безмолвные и вездесущие ходячие мертвецы, готовые по команде броситься в бой и пресечь любую угрозу. Тоннели и проходы, проложенные в скале, вели их вниз, через анфиладу природных пещер все большего размера. Проходы и отверстия, казалось, разбегались по всем направлениям. Некоторые более ровные тоннели выглядели так, словно бы их проточила вода. С каждой секундой молчаливых призрачных белолицых и белокожих наблюдателей в каждом отверстии, в каждом кармане скалы, становилось все больше. Пройдя под образованной некогда упавшей и застрявшей между стен каменной плитой низкой аркой, для чего пришлось наклониться, они вошли в огромный зал, куда, судя по всему, и направлялись. Вогнутые стены и куполообразный свод были различных оттенков желтого, коричневого и белого цветов с ржавыми разводами. Вдали, возле большого скопления отверстий и трещин, пронизывающих внешние стены, с потолка свисали гигантские сталактиты, а навстречу им поднимался лес сталагмитов. Огромный притихший зал заполонили, должно быть, тысячи безмолвных полулюдей. Великое множество измазанных мелом шантак стояли везде, где только можно. На камнях, выступах и карнизах, занимая каждый дюйм свободного пространства. Еще больше темных глаз выглядывало из проходов в зал и из неровных отверстий и трещин в стенах. Они наблюдали из-за конических колонн, похожих на оплавленный камень. Подняв взгляд, Ричард увидел, как они смотрят вниз из зияющих дыр, ведущих к другим тоннелям. При свете сотен факелов стены кое-где сверкали, словно украшенные драгоценными камнями. Пол в огромном зале спускался под уклон к центру. Поэтому толпа шантак придавала залу сходство с огромной белой чашей. Посреди этой молочной чаши Ричард заметил бросающееся в глаза черное одеяние Ханиса Арка. Даже с такого расстояния он видел его багровые глаза. Арк наблюдал, как Вика, с ног до головы одетая в красную кожу, ведет Ричарда в глубину зала. Шантак расступались перед Мордсит, а та, не останавливаясь и не замедляясь, вела Ричарда вниз, к своему господину. В центре, за спиной Ханиса Арка, было устроено возвышение высотой по бедро. Оно походило на каменный алтарь, чуть оплывший, в желтых и коричневых потеках. Словно на него долгие годы капал растопленный свечной воск. Приблизившись, Ричард увидел на каменном возвышении маленький иссохший труп. Его, шипя и потрескивая, освещали нестерпимо чадящие факелы. Подойдя еще ближе, Ричард заметил, что тело мумифицировано и выглядит очень древним. Темная задубевшая кожа так обтянула нос и лицо, что сквозь нее просвечивала кость. Похоже, оно пролежало здесь не одно тысячелетие. Глядя на эту иссохшую оболочку, было просто невозможно понять, как выглядел этот человек. Ричард заметил на задубевшей коже следы белой краски, напоминавшей пепел или какой-то белый пигмент, и нанесенный, скорее всего, уже после смерти, когда готовились к посмертному сохранению тела. Тонкие губы отступили от зубов, обнажив зловещий оскал. Впалые глаза давали понять, что когда-то вокруг глаз были нарисованы круги темными маслами. Иначе впалые глазницы не были бы такими темными. Шантак с их вымазанными пеплом телами, черными кругами вокруг глаз и нарисованными оскалами словно воздавали высохшему трупу жуткие почести, стараясь походить на него. Подойдя вплотную, Ричард увидел, что тело частично завернуто в то, что некогда было церемониальным одеянием, а теперь превратилось в потемневшие лоскуты ткани, украшенные золотыми и серебряными медальонами, которые соединялись нитками драгоценных камней. Одеяние обнажало иссохшую грудную клетку от шеи до пояса. Присмотревшись, Ричард понял, что темные пятна на одеянии – засохшая кровь. Относительно свежая. Посмотрев вниз, он увидел, что пол вокруг возвышения в центре зала заливает кровь. Словно тут кого-то зарезали. «Добро пожаловать на грандиозную церемонию», – произнес Ханис Арк. Ричард не ответил. И Ханис Арк воздел татуированную руку и обвел собравшихся. «Этот народ долгое время ждал появления Фуэргриса Оздралука, ибо пророчеством обещано, что он возродит их владыку». При упоминании владыки все шантак в огромном зале упали на колени. Стук колен о каменный пол эхом прокатился по чертогу и медленно затих. «А что делаешь на их земле ты?» – спросил Ричард. «Я помог открыть древние врата, которые так долго удерживали их в этих землях. С тех пор они охотятся на людей с душами, которые помогут вернуть к жизни обожаемого ими владыку, повелителя Третьего Царства, который будет править миром жизни и миром смерти, слитыми воедино». «Иными словами, – проговорил Ричард, – они пытались использовать кровь людей с душами, чтобы оживить труп. Но их ожидания не оправдались. Татуированные символы на лице Ханиса Арка исказила ухмылка. Не совсем точно сформулировано, но по сути верно. В своем невежестве они полагали, будто кровь людей с душами, сильных воинов, например, могла вдохнуть силу в их владыку, а кровь наделенных магией вернуть ему власть над миром живых. Согласно их упрощенному пониманию древних знаний, если пропитать тело владыки теплой кровью людей с душами, это согреет его и вернет к жизни. Так просто? Ричард полагал, что требуется нечто большее. Они считают, что орошая труп кровью вернут его к жизни? Что ж, признался Ханисарк, взмахнув рукой. Нужно нечто большее. Хотя Шантак плохо понимают, как это происходит, они не настолько невежественны, как ты думаешь. Помимо крови людей с душами, требуется еще одна важная составляющая – оккультная магия, которую этот народ изучал с древних времен. Еще до своего изгнания. Магия, давно забытая в остальном мире. Во внешнем мире эти заклинания и магические формулы больше не используются. Лишь здесь. Прежде им не хватало только крови людей с душами. Но теперь есть и она. «Ну, не знаю», – сказал Ричард. «Он по-прежнему кажется мертвым. Только красные глаза Ханиса Арка выдавали его досаду. Улыбка, сколь бы фальшивой она ни была, не сходила с его губ. И хотя из-за белого пепла и черных кругов вокруг глаз, придающих им сходство с пустыми глазницами, сложно было угадать, что он чувствует, молчаливое недовольство на лицах Шантак, наблюдающих за происходящим, не вызывало сомнений. «Они были бы ближе к истине», – произнес Ханис Арк, указывая на Шантак. «Будь у них возможность узнать пророчество». «Пророчество?» «Да. Видишь ли, они утратили живую связь с теми, кто знал старинные обряды, и мог дать Шантак пророческие знания, необходимые для выполнения их извечной задачи. Те, кто изгнал их в эти забытые земли, отрезали их от всех, кто мог обладать знаниями о пророчестве. Они были как дети, жаждущие знания, остающегося вне их досягаемости». Арк поднял руку и знаком велел кому-то выйти вперед. Одна из гологрудых женщин Шантак ринулась к нему, держа подвешенный на цепи горшок, смахивающий на чайник, и украшенный позолоченными человеческими зубами. Жидкость из горшка она налила в полдюжины плоских чаш, расставленных вокруг трупа. Другая женщина шла следом, поджигая жидкость пылающей лучиной. Загорелось медленно колышущееся синее пламя, испускавшее едкий желтоватый дым. Обе женщины поклонились телу владыки и поспешно удалились. «Значит, насколько я понимаю, все это время им не хватало твоего руководства». Ричард встретился взглядом с Ханисом Арком. «И могу поспорить еще одного важного элемента». Губы Ханиса Арка вновь изогнулись в улыбке, которую едва ли можно было назвать приятной. «О да. Все это время они ждали того, кто знал, как проводить такие оккультные ритуалы. Вроде применения заклинаний и правил, вытатуированных на тебе», произнес Ричард, указывая на рисунки. «Всех этих древних символов на языке творения». Ханис Арк приподнял бровь, по-прежнему улыбаясь. «Так ты знаком со священными письменами?» «Я уже сталкивался с ними», ответил Ричард, стараясь не вдаваться в подробности. «Итак, без тебя эти дети бесконечно и бесплодно заливали бы труп кровью». «Боюсь, что так». «Но ты знаешь, чего им не хватало». «Точнее, что они упустили», – с легким кивком произнес Ханисарк. «В пророчестве сказано, что для правильного проведения обряда требуется кое-что особенное». «И ты здесь, чтобы предоставить этот особенный последний ингредиент». «Вообще-то», – заметил Ханис Арк, вновь расплываясь в улыбке, – «это ты здесь, чтобы предоставить особый последний ингредиент». «Под твоим руководством, разумеется». Ханис Арк расправил плечи. «Только я Человек, живущий по древним традициям, практикующий оккультное мастерство и прислушивающийся к неясному шепоту пророчеств, способен узреть всю картину целиком. Понять, какое предначертание претворяли в жизнь все эти события, и потому обеспечить его осуществление. Лишь я мог бы привнести в выполнение подобной задачи последний элемент пророчества и таким образом завершить то, что никому иному не под силу. «Пророчество», – хмуро повторил Ричард. «Мне понятна роль оккультной магии в некоем странном, извращенном обрядовом смысле. Даже роль крови. Но при чем здесь пророчество?» Ханис Арк вскинул бровь. «Пророчество указало на последний требуемый ингредиент. Очень необычный». Ричард вздохнул, утомленный игрой. «И что же это за необычный последний ингредиент?» «Чтобы владыка возродился, необходимо слияние воедино жизни и смерти. Поэтому только Фуэр Гриса Оздраука, несущий смерть, способен вдохнуть жизнь в императора». Ричард ничего не ответил. «А-а-а», – протянул Ханис Арк, довольный тем, что означало это молчание. «Вижу, ты, наконец, начинаешь осознавать свою роль. Этот народ не в состоянии понять, как действует магия. Они не понимали, что требуется не просто кровь живого человека с душой. Нет, тут нужна необычная кровь. Кровь того, кто принадлежит третьему царству, кто несет в себе смерть, но все же обладает душой. Есть лишь один такой человек, несущий в себе смерть. Ты, Ричард Рал, так было предначертано. Ты отмахнулся от веры в пророчество, но именно мои исследования вновь указали истинный путь. Ты глупец, раз так легко отмахиваешься от пророчеств, и теперь дорого заплатишь за это». Ричард вскрикнул. Стоявшая у него за спиной Вика ткнула Эйджелом в ямку у его затылка. Когда Ричард снова начал осознавать окружающий мир, в этом мире не осталось ничего, кроме парализующей боли, приковавшей к месту и не позволявшей двигаться. Он помнил эту раскалывающую, в своем роде уникальную боль. Когда Эйджел вдавливается в ямку у затылка, у основания черепа. Но память – ничто в сравнении с вновь пережитыми ощущениями. Дрожа от боли и шока, Ричард понял, что упал на четвереньки. Эхо его криков еще гуляло по притихшему залу. От всепоглощающей боли на окровавленный пол капали слезы. Когда эхо затихло, Шантак разразились зловещим воем, который странным образом резонировал с невыносимым звоном в голове Ричарда. Сам воздух начал гудеть и вибрировать. Ричард испытал давно знакомое леденящее чувство беспомощности и отчаяния. Как если бы он очень долго шел по дороге, и вот, наконец, она заканчивалась. Несмотря на все происходящее, для Ричарда в этот миг существовала только всепоглощающая боль, которая давала ощущение полного одиночества в этом мире, пребывания в собственном мирке, где нет ничего, кроме пустоты и страданий. Он снова вспомнил свою давнюю тягу к смерти, которая освободила бы его и оборвала боль. Он боролся с чувством беспомощности, с желанием покориться, сдаться и умереть. Казалось, это стремление всегда жило внутри него, но затаившееся, ожидающее своего часа, чтобы вырваться на волю. Смерть, наконец, принесет покой и освобождение. Но только ему и только от страданий. Как за спасательный круг, он цеплялся за мысль, что она больше никому не поможет, не освободит от мучений. Однако его смерть лишила бы всех полулюдей последнего ингредиента, необходимого, чтобы вернуть к жизни того, кто так давно был мертв. Крови живого человека с душой. Ричард понял, что ищет причины и оправдания, чтобы сдаться и умереть. Тем не менее, его смерть действительно защитила бы остальных. Так что, возможно, сдаться было бы правильно. Наджа оставила предупреждение, что он может остановить сумасшествие, начатое императором Сулаканом. Но для этого необходимо пресечь пророчество. А если он умрет, сделать это будет некому. И тогда уже ни у кого не останется надежды. Ричард был избранным. Он единственный может остановить грядущий террор оживших мертвецов и полулюдей, которые хлынут из-за прорванного барьера между жизнью и смертью. Смерть уже освободилась и втекала в царство живых. В то же время Ричард избранный, способный вернуть жизнь владыке полулюдей и отдать этим чудовищам мир. В Ричарде было две ипостаси, и он вдруг осознал это. Он был сразу жизнь и смерть, спаситель и разрушитель. Об этом предупреждала Магда Сирус. Ричард смотрел на свои слезы боли, капавшие на покрытый кровью многих людей пол пещеры. Кровью Зеда. Вероятно, кровью Ники и Кары. Кровью всех тех воинов, что столько раз защищали его. Людей, пришедших ему на помощь. Они были готовы отдать за него жизнь, если придется. В прошлом многие уже отдали. Ради всех этих людей он не мог позволить себе дать слабину. Для них, если не для себя, следовало быть сильным и терпеть все, что с ним делали. Выдержать испытания и найти способ спасти людей от того, что надвигалось на мир живых. Он должен был в свою очередь защитить их. Они были сталью против стали, а Ричард должен быть магией против магии, даже если не способен применить дар. Звон в голове постепенно утих, и он расслышал, как окружающий его Шантак что-то тихо декламирует нараспев на неизвестном ему языке. Отражаясь от стен пещеры, назойливый звук сливался с эхом, превращаясь в монотонный гул. Происходящее напоминало в некоем извращенном смысле древнее посвящение магистру Ралу. Вероятно, это и было нечто такое, присяга давно умершему владыке. Пока полулюди пели, Ханис Арк трудился над телом мертвеца. Произнося слова на том же неизвестном языке, он накладывал заклятия, о которых Ричард не имел представления. Несколько полулюдей принесли сосуды с маслянистой жидкостью. Время от времени Ханис Арк макал в них татуированный палец и выводил на трупе символы. Ричард наконец пришел в себя и теперь наблюдал, как Ханис Арк рисует символы на лбу мертвеца. Жирные линии узора засветились изнутри тусклым желтовато-оранжевым светом. Ханис Арк воздел руки, подавая знак Шантак. И те забормотали новое песнопение. Когда звук его устроил, Ханис Арк вновь склонился над телом. Затем Ричард увидел нечто незабываемое, жуткое и завораживающее, отчего не мог отвести глаз. Татуировки Ханиса Арка засветились. Пока он произносил слова мертвого языка, линии, из которых состояли символы на его теле, засияли тем же желтовато-оранжевым светом, что и символ на лбу мертвого владыки. Сначала одна, потом другая татуировка на мгновение наливалась светом, а затем гасла, в то время как следующая наливалась изнутри светом. По телу Арка волнами ходили световые узоры, всякий раз иные. Ханис Арк повернулся к смотревшим на него Шантак и поднял руку, изрекая незнакомые Ричарду слова. Синхронные выкрики священных слов в ответ на каждый вопрос человека в центре пещеры раскатывались по ней подобно грому. Ханис Арк неутомимо складывал из символов светящиеся линии на теле мертвеца, а знаки на его коже светились в определенной последовательности, словно отзываясь на символы, которые он рисовал. Шантак затянули новое песнопение. Четкий ритм бесконечно повторялся. С каждым тактом, казалось, загорался очередной символ, Гул нарастал. Звук постепенно выравнивался, пока Ричард не почувствовал, что и сам во власти его мощи, его извращенного величия. Символы, покрывавшие Ханиса арка, светились в такт словам. Один, затем другой. Вспыхнув, каждый газ, когда загорался следующий. По одному, но в быстрой последовательности. Словно разные символы означали разные сущности, которые по очереди откликались на журчание песни. Ричард не представлял, что бывает такое сложное колдовство, требующее стольких участников. Наконец, татуированный мужчина мрачно повернулся к Мортсит. Та предвосхитила его желание. «Встать!» – скомандовала Вика из-за спины Ричарда. Ее голос больше всех прочих походил на голос призрака. На воспоминания о самых мрачных временах его жизни. Ричард не шелохнулся. Ему казалось, что он вообще на это не способен. Вика наклонилась и проревела ему в ухо. «Я сказала встать!» Ричард только слабо кивнул, пытаясь подняться. Он почувствовал под локтем руку Мортсит, помогающую встать и выпрямиться. Поддерживаемый Викой, он прошел оставшееся расстояние до трупа на каменном столе. Ханис Арк обернулся, взвихрив свое черное одеяние, из-за чего стал похожим на видение из другого мира. Горящие красным огнем глаза остановились на Ричарде. Вика ткнула Эйджелом в затылок Ричарда, обездвиживая его. В глазах у него все поплыло. Он открыл рот, чтобы закричать, но не мог издать ни звука. Вика двинула его руку вперед. Ханис Арк ухватил Ричарда за запястье и потянул его вниз. Рука почти коснулась иссохшего трупа. Ричард ничего не мог поделать. Он был беспомощен и словно наблюдал за происходящим из иного мира. Ханис Арк достал костяной нож с лезвием, черным как бездны подземного мира, и провел им по предплечью Ричарда. Ричард не почувствовал боли. Она утонула в боли от прикосновения Эйджела. Физической, по крайней мере. Эйджел не сумел перекрыть внезапную мучительную боль, разодравшую Ричарда изнутри. Ему показалось, будто нож врезается туда, где внутри его таилась смерть. И вместе с кровью из него вытекают душа и жизненные силы. Кровь хлынула из пореза на руке Ричарда на тело. Струйки текли, заполняя впадины между ребрами. Ханис Арк протянул руку Ричарда вперед и задержал над сохшимся ртом владыки. Довольный количеством крови, оросившей останки владыки, Ханис Арк отпихнул Ричарда, чтобы тот не путался под ногами. Ричард увидел, как кровь пропитывает одежды и сухую плоть мертвеца. Со всех сторон возвышения ярко-алые ручейки сбегали вниз, смешиваясь с темной кровью на полу. Когда Ханис Арк отпихнул Ричарда, Вика оттащила того назад. Он был чересчур слаб, чтобы сопротивляться, да и не видел в этом никакого смысла. Они собирались сделать то, что задумали. И сейчас Ричард не мог им помешать. Он снова опустился на колени, слишком обессиленный, чтобы держаться на ногах. Внимание Ханиса Арка и собравшихся Шантак было обращено на тело, лежащее на алтаре. Он так увлекся своим делом, что сейчас ему было не до Ричарда. Вика наклонилась к его уху. «Зажми рану другой рукой». Ричард расслышал ее слова, но не понял, что они означают. Тягучая боль, причиняемая Эйджелом, отпустила его довольно давно. Но мысли еще блуждали и путались. Мортсит взяла его за левую руку и ладонью зажала кровоточащий порез на правой. «Сожми», – шепнула она тихо, ни для кого не слышно. «Надави рукой и крепко держи». Ричард кивнул. «Спасибо». Он не вполне понимал, за что благодарит ее. Просто это показалось ему правильным. Ричард увидел, как тело владыки засветилось, словно засияли все символы, и от мертвых останков отделился призрак. Вика помогла Ричарду подняться. Он чувствовал головокружение и слабость, по-видимому, от потери крови. Неприятные ощущения от прикосновения Эйджела к затылку постепенно проходили. И он начал чувствовать, что чуть тверже стоит на ногах. Однако Мортсит все еще приходилось поддерживать его, не давая упасть, пока он не придет в себя окончательно. Изнутри его пожирало отравляющее прикосновение смерти. И это было во много раз хуже боли, причиненной Эйджелом. Именно оно могло сломить его. Ричард помнил слова Саманты: «Со временем станет только хуже». Так и вышло. Вика и особенно Ханис Арк с его зловещим клинком внезапно ослабили Ричарда, подорвали силы и сделали еще более восприимчивым к болезни, засевшей глубоко внутри. Кинжал Ханиса Арка выглядел смертельно опасным. Ричард никогда не видел подобного оружия. Рукоять была сделана из кости, несомненно человеческой, а клинок из абсолютно черного блестящего камня, прикрепленного к рукояти полосками кожи, подозрительно напоминавшей человеческую. Неровное лезвие было бритвенно острым. Ричард едва почувствовал, как оно рассекало плоть. Этим кинжал напоминал меч истины. Раскрашенные головы полулюдей мотались вверх-вниз. Шантак дружно исторгали вопли мрачного ликования. Они, наконец, почти исполнили свое предназначение, к которому стремились тысячи лет. И Ричард был тем избранным, кто должен был им помочь. Он бросил взгляд на перстень с благодатью на своей руке и вспомнил предупреждение Магды Сирус, что может привести к гибели мир живых. И испугался того, что сейчас произошло именно это. «Что у него за нож?» – спросил он Вику ровным хриплым голосом. «Которым тебя порезали?» Ричард кивнул, не желая больше говорить, если можно было обойтись без этого. Вика склонилась к его уху, чтобы он расслышал ответ среди громового крика. Затем взглянула на Ханиса Арка, убеждаясь, что тот по-прежнему занят. Ричард задумался. Марсит просто не хочет сердить своего господина, тревожа его. Или есть иная причина? «Нож изготовили Шантак», – произнесла Вика. «У магистра Арка есть несколько таких. Говорят, этим оружием можно убивать мертвых». «Шантак, так разговаривают?» «Если хотят». Ричард не совсем понимал, что это значит. Нож, который может убивать мертвых. Однако он мыслил достаточно ясно, чтобы не чувствовать необходимости в дальнейших объяснениях. Он еще раньше заметил мертвецов, поднятых из могил для охраны подземной тюрьмы Шантак. Сейчас они стояли, как окоченелые трупы, по периметру зала. Только глаза ярко рдели в полутьме во время ритуала. Ричард слишком хорошо знал, что при необходимости мертвецы двигаются с поразительной скоростью. Он решил, что если по лишь им и полулюдям известной причине мертвецы вдруг прекратят подчиняться, оружию, способному их уничтожить, не будет цены. Ричарду довелось сразиться с ожившими мертвецами, и даже с мечом истины одолеть их оказалось непросто. Хотелось бы ему заполучить меч обратно. И хотя в зале, заполненном полулюдьми и живыми мертвецами, у него не было шансов пробиться к выходу, ощутить тяжесть меча на бедре все равно было бы приятно. Кроме того, он мог бы одним ударом разрубить мертвого владыку. Ричард снова перевел взгляд на алтарь позади Ханиса Арка и внезапно перестал дышать. Он увидел, что труп вдохнул. Просвечивающая синеватая призрачная фигура теперь лежала там же, где и тело владыки. Туманная фигура зашевелилась, и разом с ней зашевелилась плоть. Оба тела, призрачное и мертвое, двигались как единое целое. Казалось, полупрозрачный дух завладел трупом. Когда Шантак заметили движение на возвышении в центре зала, некоторые из них торжествующе взвыли, другие завопили от ужаса. Они наконец-то увидели владыку, обладающего силой вернуться в мир живых. Но он был не просто правителем, которого уважали, почитали и за которым следовали, но и тем, кто держал их в великом страхе. Как бы сильно Шантак не хотели его воскрешения, реальность сбывшейся мечты пугала их. Для них начиналась новая эпоха. Спустя несколько тысячелетий ожидания, врата в их земли распахнулись, и они, наконец, обрели настоящего владыку. Того, кто опасался, Ричард приведет их через эти врата к победам и власти. Пожалуй, Ричард сказал бы, что Вика, хотя и сыграла роль в происходящем, казалась обеспокоенной. Ричарду была ненавистна мысль о том, что он сам сыграл ключевую роль в возвращении этого злодея в мир живых. В далеком прошлом тот сеял смерть и разрушение по всему миру. Теперь он вернулся, и Ричард не думал, что долгие годы в подземном мире смягчили его. Без Ричарда воскрешение было бы невозможно. Шантак, скорее всего, отчаянно старались воскресить его. И Вика, и, несомненно, Ханнис Арк. Но именно Ричард сделал возвращение владыки возможным. Он нес в себе обе ипостаси – смерть и жизнь. Он принадлежал третьему царству. В нем смешались жизнь и смерть, добро и зло. Он избранный. Ричард правил Дхарианской империей. Его называли Фуэргриса Оздраука, что в переводе с древнедхарианского означает «несущий смерть». И он только что выступил в этой роли, помог учинить великое зло, принес смерть в мир живых. Ричард понимал, что должен найти способ остановить происходящее. Надеяться больше не на кого. Дело было за малым. Сбежать от Ханниса Арка, Мордсит и несметных тысяч полулюдей, которые могли поднять армию мертвецов, а затем пресечь пророчество. Ему следует оставаться в живых столько, сколько сможет. Светящаяся фигура владыки села. Шантак задохнулись от волнения и удивления. Воскресший мертвец был жутким зрелищем даже для них. Но особенно для Ричарда, который знал, что это означало. Иссушенная плоть владыки смягчилась, напитанная кровью Ричарда и темными заклинаниями Ханниса Арка, объединившими дух с мертвым телом. С каждым мгновением мертвец двигался все с большей легкостью, хотя и не так плавно, как живой человек. Словно светящийся дух лишь отчасти оживил труп. Ричард задумался, действительно ли видит сейчас дух мертвого владыки, который из царства смерти управляет событиями в мире живых. Голубоватый светящийся дух выглядел живее трупа. Его лицо накладывалось на лицо из плоти таким образом, что голубоватое свечение черт заполняло провалы на ссохшемся лице, придавая объем носу, губам и глазам. Новые глаза видели, оглядывали мир вокруг себя, реагировали. Воскресшие губы исказила злая улыбка, адресованная миру, которому когда-то принадлежали. Когда дух владыки свесил ноги с возвышения, Ханнис Арк отступил в сторону. Некоторое время он неподвижно созерцал поклонение Шантак, вскидывавших в воздух кулаки и хором скандировавших: «Сулакан! Сулакан! Сулакан!» Подозрения Ричарда оправдались. Мертвым владыкой оказался император древнего мира Сулакан, разжегший старинную войну, которую его дух вновь принес в царство жизни. Ричард захотел умереть и покончить со всем этим. То, как дух владыки левой рукой, наполовину сжатый в кулак, придерживал на груди окровавленное одеяние, придавало ему величественный вид. Исполненный царственной милостью, он осматривал зал, принимая благоговение Шантак, узревших его триумфальное возвращение в мир живых. Они исступленно выкрикивали его имя, и мертвый Суллакан наконец начал улыбаться в знак одобрения. Пристальный взгляд владыки полулюдей, некогда императора всего древнего мира, прошелся по толпе, заполнявшей зал. Горящие глаза остановились на Ричарде, доноре. Ричард ответил яростным взглядом. Сейчас он все отдал бы за свой меч. Воскрешенный владыка провел пальцем по еще свежей крови. Крови Ричарда, стекавшей по костлявой груди. Ричарду захотелось, чтобы ядовитое прикосновение смерти, таящееся в его крови, вновь забрало мертвеца в царство смерти, которому он принадлежал. Однако он понимал, что это пустые надежды. Требовалось нечто куда больше одного желания, чтобы изгнать владыку из мира живых. Суллакан поднес губам палец, окрашенный кровью Ричарда. Попробовал ее на вкус и в упоении закрыл глаза. Вновь подняв веки, он посмотрел прямо на Ричарда и улыбнулся с такой злобой, что у того захватило дух. Все Шантак в огромной пещере топали ногами в такт выкрикам. «Суллакан! Суллакан! Суллакан!» Не отрывая взгляда от Ричарда, мертвый владыка шел по засохшей на полу крови к человеку, который, наконец, освободил его дух из подземного мира. К Ричарду. К избранному. К тому, кто вернул его. Ричард не позволил себе сдвинуться с места, когда владыка остановился перед ним. На голубых глазах духа по-прежнему играла зловещая улыбка. Даже иссохшая плоть под ними растянулась в самодовольной ухмылке. «И я побывал в самых дальних и мрачных закоулках подземного мира», — выговорил владыка жутким голосом, от которого у Ричарда по спине побежали мурашки. «Ибо я свободно перемещался по царству владетеля». «Надеюсь, тебе там понравилось?» — отозвался Ричард с неожиданным для себя сарказмом. «Потому что я намерен вернуть тебя туда». Беспечная улыбка мертвеца стала шире. «В самых глухих закоулках темнейшего из миров я встретил твоего отца. Я пришелся ему по душе». «А я нет. Это я отправил его в вечную тьму». «Знаю. Он рассказал». Владыка перенес внимание на Ханиса Арка. Татуировки на теле наместника уже погасли. Он приблизился к светящемуся трупу воскресшего владыки. «Теперь, когда эта честь выполнена, император, нужно заняться другими делами». Мертвый владыка кивнул в знак согласия, и они прошли мимо Ричарда. Суллакан, казалось, больше не интересовался им. Даже не замечал его присутствия. «Наше соглашение в силе, магистр Арк. Я дал слово. Приступим». Он поднял руку мимоходом, приветствуя восторженных скандирующих Шантак. «Мне тоже не терпится начать». Ричарду стало любопытно, что они собираются делать. Проходя мимо Ричарда, Ханис Арк бросил мрачный, нетерпеливый взгляд на Вику и указал на Ричарда. «Немедленно запри его в камере. С ним я разберусь позже». Вика склонила голову, заложив руки за спину. «Как пожелаете, магистр Арк». Она немешкая подхватила Ричарда под руку и развернула туда, откуда они пришли. Ричард увидел, как мертвый владыка во всем своем сияющем величии внимает словам Ханиса Арка. Словам, которых Ричард не слышал из-за громких выкриков. Он видел, как Ханис Арк делает какие-то знаки руками, склонившись к владыке, который единственный слышал, о чем говорит Арк. Тем не менее, по жестикуляции покрытого татуировками человека, Ричард понял, что именно он всем руководит. Пусть Сулакан был императором, который правил могущественным древним миром, командовал армиями волшебников и бесконечными легионами солдат, он оставался давно умершим императором, запертым в вечном подземном мире. Именно Ханис Арк с помощью давно забытых оккультных сил разрушил заклинание, блокировавшее Третье Царство, и пробудил Сулакана. Эти силы, подкрепленные кровью Ричарда, создали связь, вызволившую дух императора из темной вечности мира мертвых, а управлял связью между мирами и тем самым продлевал пребывание владыки в мире живых Ханис Арк. Несмотря на властное поведение мертвеца, главным был Ханис Арк, который и не пытался это скрывать. Ричард понял, что сколь бы грандиозными не были замыслы императора, выношенные многие годы назад, у Ханиса Арка был собственный замысел. И он собирался использовать труп владыки Шантак, чтобы осуществить его. Ханис Арк был не настолько глуп, чтобы вытащить из подземного мира волшебника, наделенного такими силами, как император Сулакан, не озаботившись заранее тем, как будет его контролировать. Воскрешение владыки полулюдей, безусловно, было настоящей катастрофой. Но Ричард начинал осознавать, что от Ханиса Арка исходит гораздо большая опасность. При этом Ричард не был уверен, что этот человек в полной мере понимает, как рискованно держать на привязи столь чудовищные силы. Под пристальными взглядами Шантак Вика тянула Ричарда вверх по наклонному полу зала к выходу. До сих пор Шантак безрезультатно проливали человеческую кровь. Однако кровь Ричарда сделала свое дело. Вернула к жизни владыку. И теперь Шантак взирали на Ричарда с чем-то вроде благоговейного трепета. Это только увеличивало исходящую от полулюдей опасность. Их взволновало, что и кровь Ричарда, и его плоть оказались чрезвычайно ценны. Он ясно понимал, что каждый из них желает вкусить его плоти и испить крови в надежде завладеть душой. Некоторые из Шантак тянулись к нему, чтобы дотронуться пальцами до крови на его руке. Затем они подносили пальцы к губам, и в их глазах светилась жажда крови. Ханис Арк отошел уже далеко, и Вика спешила, понимая, что они в опасности. Вцепившись в руку Ричарда железной хваткой, она вела сквозь плотную толпу полулюдей, пристально наблюдавших за ними. Вдруг Вика ускорила шаг, проталкиваясь через Шантак, движимая желанием вывести Ричарда из зала и оказаться подальше от голодных взглядов тварей. Миновав скопление Шантак и выйдя в коридор, проложенный в скале, они пошли быстрее. Мордсит все ускоряла шаг, зная, что Ричард – награда, которую Ханис Арк хотел приберечь для себя. «Рука уже не кровоточит», сказал он Вике после нескольких минут молчания. «Спасибо». Мордсит бросила на него мрачный взгляд. «Я просто хотела, чтобы у тебя оставалось хоть немного крови, если им понадобится еще. Не пытайся усмотреть в этом нечто большее». Ричард был слишком расстроен, чтобы ответить дерзостью. Когда по лабиринту проходов и пещер они добрались до подземной камеры, Вика толкнула его внутрь. Небольшая толпа Шантак стояла снаружи в коридоре, и они повиновались ее командам. Из ниоткуда появилась зыбкая зеленоватая стена. Ричард читал в послании Наджи, что некоторые полулюди обладают оккультными силами и даже способны воскрешать трупы. Оказалось, что это правда. Ричарда вновь заперли в каменной тюрьме. Снаружи возле его камеры, по ту сторону зеленоватой завесы, оставались тысячи полулюдей, жаждущих испить его крови и сожрать его плоть прямо с костей. А раз они умели призывать зеленоватые стены, значит, безусловно, умели и убирать их. Друзьям Ричарда угрожала та же опасность, что и ему самому. Даже если он совершит невозможное и сбежит от полулюдей, без Зеда и Ники он умрет из-за отравляющего прикосновения смерти. И Кэлен тоже. Глава 35. Канис Арк вел владыку мертвых к рассвету нового дня в царстве жизни. За ними на почтительном расстоянии следовали десятки тысяч полулюдей. Арк полагал, что на самом деле поддаль они держатся из страха. Канис Арк помедлил, когда владыка остановился, наблюдая рождение нового дня. Небо и самые высокие вершины были скрыты густыми облаками. Завеса тумана стелилась довольно низко, окутывая верхушки скалистых шпилей. Осыпающиеся каменные иглы напоминали Ханису Арку густые пучки засохшей и окаменевшей болотной травы. От шпилей постоянно отслаивались куски камня, и потому землю усеивали обломки, больше всего напоминавшие каменные пальцы. Все здесь казалось древним, разрушающимся и мертвым. Редкие кустарники и низкорослые деревья, цеплявшиеся за жизнь в скалах и на закрытых участках, выглядели еле живыми. Здесь жизнь и смерть действительно существовали бок о бок. «Давно не бывал в этом мире», – произнес дух владыки голосом, исходившим словно бы сразу из обоих царств. «Как славно вернуться! После всего, чего я достиг в подземном мире, наконец настало время завладеть и этими землями!» Канис Арк наблюдал, как вновь воссоединившийся дух и человек смотрят на тоскливый мир живых. Здесь, в этом гиблом месте, они закончили все дела. И Вика уже устроила все необходимое для отбытия и позаботилась о том, чтобы Шантак собрали припасы для путешествия. Все было готово. «Я хочу отправиться в путь незамедлительно», – сказал Ханис Арк. «И собираешься взять с собой человека, чью кровь использовал?» – спросил владыка, любуясь каменистой пустыней, словно смотрел на луга, пестрящие полевыми цветами. «Ричарда Ралла?» Ханис Арк улыбнулся своим мыслям. «Разумеется, потеряв власть и уважение, он должен испытать боль и страдания, познать унижение, превратившись из правителя в ничто». «Понимаю. Итак, ты намерен на свой страх и риск таскать его повсюду только ради того, чтобы унизить?» Ханис Арк хмуро посмотрел на светящегося духа. «Таков замысел. Я вынашивал месть дому Ралов почти всю свою жизнь. И, наконец, готов принять бразды правления Дхарианской империей. Он увидит, как это произойдет». На лице светящейся фигуры появилась улыбка человека, умудренного опытом. Ханису Арку она не слишком понравилась. Но он ждал, что скажет владыка. «У меня есть подобный опыт, и могу сказать, что императоры, потеряв власть, не чувствуют унижения. Лишь необходимо сделать все возможное, чтобы вернуть ее себе или отомстить. Например, ты. Смирился ли ты с потерей семьи? Думаю, нет. Жаждешь мести? Я прав?» Ханис Арк не рассматривал ситуацию с такой точки зрения. «Ну, да. Но я хочу, чтобы он страдал, потеряв власть». Дух пожал плечами. «Значит, ты хочешь невозможного. Сильные люди, теряя власть, не испытывают тоски и страданий, словно покинутые любовники». Ханис Арк нахмурился еще сильнее. «И что же предлагаешь ты?» Дух владыки обернулся к нему. «Ты вернул меня из царства смерти в царство жизни, к моим незавершенным делам. В благодарность я намерен помогать тебе править этим миром. Вот что я предлагаю. Отказаться от мести лорду Ралу? Дух Солакана опять улыбнулся. Знаешь ли ты, почему я сегодня стою здесь, магистр Арк? Канису Арку польстило подобное обращение, даже несмотря на недовольство расспросами. Ты сам сказал, потому что благодаря своим талантам я вернул тебя к жизни. А еще Ханис Арк, если бы захотел, мог в любой момент отправить дух Сулакана обратно, в мир вечности. Но если все успешно осуществится, ему понадобится то, что способен дать только Сулакан. Кроме того, Ханис Арк чувствовал, что на сегодняшний день обстоятельства складываются как нельзя лучше. Дух улыбнулся. «Да, но ты вернул меня только потому, что я нужен тебе, а ты мне, и потому что я очень давно стал бесценным для подходящего человека. Я мог позволить себе ждать. У меня была целая вечность. Ты стал первым, кто пришел за мной, первым, кому достало мудрости, чтобы в полной мере понять, что обещает объединение наших талантов и целей. Часть моей важности – богатый опыт, который поможет тебе добиться своего». Ханис Арк поморщился, осознав, что к нему относятся как к неопытному подчиненному. Еще больше его беспокоило то, что так относился к нему Сулакан, ведомый в их союзе. Он как-никак вернулся в мир живых только благодаря силам и способностям Ханиса Арка. В его распоряжении могла быть целая вечность, а он застрял в подземном мире на тысячи лет. И остался бы там навсегда, не вытащи его Ханис Арк. Будь он так умен, как хочет казаться, вернулся бы в мир живых самостоятельно. «И что твой опыт говорит о том, как мне поступить с Ричардом Ралом?» «Величие требует самоотверженности в достижении цели, такой, какую проявил я, такой, которая позволила мне восстать из мертвых. Я ничему не позволяю отвлечь меня от цели. Ты тоже проявил великую преданность своей цели – править миром. Но в уме того, кто хочет стать великим, нет места для отвлекающих навязчивых идей. Эти отвлекающие мысли попусту отнимают энергию, которую надлежит направлять на достижение цели. Вот почему я спросил, что для тебя важнее – таскать повсюду за собой этого человека или править миром?» Ханис Арк все больше мрачнел. «Одно другому не мешает. Ты будешь властвовать над одним человеком, хотя следует полностью отдаться стараниям править человечеством». «Ты хочешь сказать, что Ричард Ралл отвлекает меня и поэтому может помешать успеху?» Дух пожал плечами. «Мир полон соблазнов. Задача великого правителя – свести их к минимуму. Они отнимают время и энергию, необходимые для достижения главной цели». Ханис Арк оглянулся на великое множество бледных полулюдей, готовых убивать всех подряд. Затем повернулся к духу, наблюдавшему за ним. «Я вынашивал свою месть с тех самых пор, как моих родителей убили по приказу Рала. Поэтому я...» «Как ты полагаешь, зачем дом Ралов убил твоих родителей? Твоего отца, правителя небольшой, малозначительной и далекой провинции Фейчин?» Ханис Арк ответил не сразу. Пока гнев понемногу утихал, он чувствовал, как мельчайшие капельки тумана покалывают татуировки на лице. «Чтобы исключить возможность мятежа и борьбы за власть». Дух улыбнулся. «Именно поэтому дом Ралов так долго правил Дхарой, а дом Арков – всего лишь небольшой провинцией Фейджин. Дом Ралов сосредоточивал усилия на правлении, а не на том, чтобы унижать твоего отца демонстрацией своей власти. Они просто устранили возможную угрозу. Если твоя цель править, ты должен править. Думаю, что смогу делать и то, и другое. Так пытался поступать и его отец, Даркин Рал. Он чересчур отвлекся на Ричарда Рала, и это стоило ему жизни. Множество людей вроде него потерпели неудачу, остановленные теми, кто никогда не стал бы помехой, убей они их сразу. Ричард Рал – правитель Дхарианской империи, потому что он смел и решителен. И потому что Даркин Рал не убил его, когда следовало. Ричард Рал крайне опасен. В конце концов, он фуэр Гриса Остдраука. Не тот, с которым можно заигрывать. И если ты настолько самоуверен, что считаешь, будто сможешь всегда контролировать его, если думаешь, что достаточно силен, чтобы взять над ним верх, ты его недооцениваешь и подвергаешь себя опасности. Пусть сейчас он твой пленник, но пока он жив, он каждую минуту будет думать, как тебя убить. Он не стал бы лордом Ралом, правителем Дхарианской империи, человеком, сразившим императора Джегана и мощь древнего мира. Не будь он очень хорош в том, что делает, а хорош он вот в чем. Ричард Рал отлично знает, как повергнуть врага. В эти минуты ты сделал себя его целью, его первостепенной задачей. И поверь, он не будет отвлекаться ни на что, пока не добьется своего. А вот если он умрет, тебе не придется больше отвлекаться, и ты сможешь сосредоточиться на власти над миром. Ханнис Арк скривил губы. Горько признавать, но, возможно, ты и прав. Этот человек доказал, насколько решителен. Дух владыки заглянул в глаза Ханнису Арку. Захват власти – уже месть, лорд Арк. Убей своего врага сейчас, пока есть возможность, и сможешь подчинить себе мир. Власть станет твоей местью. «Как твое возвращение в этот мир? Твоей?» Сулакан усмехнулся мрачно и мстительно. «Теперь я стану тем, кто в конце концов восторжествует над оспорившими мою власть и изгнавшими меня в бездны подземного мира вместе со всеми моими созданиями». Он обвел рукой пустынные земли. «В эту глухомань». Но, как оказалось, нас не сдержать никаким барьером, даже самой смерти. Теперь ничто не стоит у нас на пути. Ничто не помешает отомстить. Ханнис Арк, будучи правителем малонаселенной провинции Фейджин, не мог собрать армию под стать его тяги к завоеваниям. В действительности у него был лишь небольшой отряд. А требовалась несравнимо большая мощь, чтобы захватить Народный дворец и править империей оттуда, из этого древнего места силы. Требовалась настоящая армия. Теперь же, благодаря Сулакану, она появилась. В его распоряжении оказался не только народ Шантак, полулюди, но и бесчисленная армия мертвецов. Заложив руки за спину, он наконец посмотрел на мудрого духа владыки. На духа, который был в его власти. Во власти Ханниса Арка. Нанесение татуировок, покрывавших его кожу, было утомительным, долгим и болезненным. Но принесло свои плоды. Символы на языке творения не только помогли Ханнису Арку вызвать дух Сулакана из подземного мира, но и защитят его от владыки, если тот нарушит обещание. Они были своего рода доспехами Ханниса Арка, оберегавшими его от смерти. «Теперь, когда барьер пал, Нет причин оставаться здесь. Я не хочу зря терять время. Нужно отправляться». Дух владыки склонил голову. «Как пожелаешь, лорд Арк». Он оглянулся на впечатляющую армию полулюдей. «Мы готовы выступить по твоему приказу». «Но сначала я убью Ричарда Рала». Дух Сулакана хитро улыбнулся. «Дай некоторым Шантак полакомиться пленниками. Пусть твой враг, Ричард Рал, будет в числе тех, кого сожрут. Пусть он умрет такой же мучительной смертью, как другие». Ханнис Арк решительно замотал головой. «Нет, ты прав. Пока у меня есть преимущество, нужно убить его. Я наблюдал за ним в годы войны. Он был крайне опасен. Нельзя рисковать. Но теперь, когда решение принято, я хочу сделать это сам, своими руками. Хочу видеть, как он умирает. Пусть этот человек умрет у меня на глазах, и тогда я буду уверен, что опасность, которую он представляет, исчезла окончательно. Пусть он смотрит в мои глаза и знает, что это я, Ханнис Арк, низвергаю его в царство смерти. Пусть перед смертью знает, что я отдал всех его друзей на растерзание Шантак, которые сожрут их плоть и обглодают кости. Я увижу, как Ричард Рал умирает у моих ног». Дух поднял подбородок и вздохнул, пристально разглядывая заброшенные земли. «Первый день после возвращения в мир живых, а я уже очень доволен». Ханнис Арк улыбался, предвкушая ужас и страдания, которые Ричард Рал испытает перед своей печальной, одинокой, насильственной кончиной. Он сделал знак Вике. Та шагнула вперед. «Да, магистр Арк». Поглядев ее голубые глаза, он не смог сдержать улыбку. «Приведи ко мне Ричарда Рала. Наконец пробил час его смерти». Мордсит склонила голову. «Хорошо, магистр Арк, я немедленно приведу его». «Прекрасно, и нет необходимости нянчиться с ним. Наоборот, сначала заставь его биться в судорогах боли, а потом уже веди ко мне. Но живого. Я хочу убить его сам». «Я позабочусь об этом, магистр Арк», сказала Вика ледяным тоном, который появлялся, когда ей позволяли применить ее навыки. Он указал куда-то вдаль. «Мы выступаем сейчас же. Распорядись, пусть Шантак принесут припасы, а затем приведи Ричарда Рала». «Разумеется, магистр Арк, я догоню вас». Арк взглянул на владыку. «Когда я перережу ему глотку ножом, с помощью которого пролил над тобой кровь, мы потащим его за собой, оставляя кровавый след. И позволим Шантак слизывать его». Вика посмотрела на улыбку духа владыки, адресованную Ханнису Арку, и поспешила прочь. «Это станет для дома Ралов подходящим и кровавым концом», прошептал Ханнис Арк себе под нос, отправляясь на юг. Выйдя из врат Третьего Царства, он направится к сердцу Дхарианской империи.